Для того, чтобы мы могли постоянно чувствовать себя соответствующим образом, мы вырабатываем характерные для нас модели мышления, фокусируя свое внимание на тех же образах и идеях, задавая себе одни и те же вопросы. Проблема в том, что хотя большинство людей и хотят какого-нибудь нового результата, но при этом продолжают действовать так же, как и раньше. Однажды я слышал, как кто-то сказал, что так же можно определить и безумие. Это когда человек все время делает одно и то же снова и снова, ожидая при этом другого результата. Пожалуйста, не поймите меня превратно. С вами все в порядке, вам не нужно лечиться в стационаре. И мой вам совет – избегайте людей, которые используют подобные метафоры для описания вашего состояния. Ресурсы, которые вам необходимы для того, чтобы что-то изменить в своей жизни, находятся в вас самих и доступны прямо сейчас. Это тот ряд нейроассоциаций, которые по привычке заставляют вас не использовать полностью свои возможности. То, что вам необходимо сделать, это реорганизовать свои невральные пути с тем, чтобы они постоянно направляли вас на исполнение желаний, а не на разочарования и страхи. Чтобы получить новые результаты, недостаточно только знать, чего мы хотим, и применять метод рычага. Мы должны иметь сильные побудительные мотивы к изменению, но если будем продолжать делать то же, что и прежде, следуя тем же неподходящим моделям, наша жизнь не изменится, и мы будем испытывать все больший упадок и разочарование. Вы наблюдали когда-нибудь за влетевшей в комнату мухой? Она немедленно определяет источник света и начинает биться о стекло, подлетая к нему снова и снова. Иногда это длится часами. А видели ли вы когда-нибудь людей, делающих то же самое? У них сильное побуждение к изменению, то есть мощный рычаг. Но никакое побуждение в мире не поможет, если вы пытаетесь выйти наружу через закрытое окно. Вам нужно изменить свой метод. У мухи будет шанс только в том случае, если она полетит прочь от окна и поищет другой выход. Если мы с вами будем следовать тому же старому образцу, то и результаты у нас будут те же. Пластинка постоянно воспроизводит те же звуки, так как на ней сделана именно данная звукозапись, зашифрованная на непрерывной дорожке. Но что бы произошло, если бы однажды я снял с проигрывателя вашу пластинку, взял иголку и силой провел по ней несколько раз взад и вперед? Изрядно потрудившись, я настолько основательно разрушу прежнюю модель записи, что она уже никогда не зазвучит, как прежде. Подобным образом, путем простого нарушения ограничительной модели поведения или эмоций человека, можно полностью изменить его жизнь, так как иногда это выполняет функцию рычага, а с помощью только этих двух составных вы можете изменить фактически что угодно. Дополнительными шагами НАО является способ, который обеспечивает долгосрочность изменений и выработку новых возможностей, направленных на что-то радостное и стимулирующее к дальнейшим действиям. Недавно в Чикаго на одном из моих трехдневных семинаров по неукротимой энергии я создал одну забавную модель разрушения пагубной привычки. Один из присутствующих заявил, что хочет избавиться от пристрастия к шоколаду, хотя для меня было ясно, что он получает от него огромное удовольствие. Он даже носил рубашку необъятного размера, на которой было написано «Я хочу весь мир, но выбираю шоколад». Это служило ярким свидетельством того, что этот человек, несмотря на возникшее желание перестать есть шоколад, имел также дополнительный стимул для поддержания этой пагубной привычки. Часто люди хотят измениться, поскольку их поведение или эмоциональная модель причиняет им страдания, но они могут также извлекать из этого поведения определенную выгоду. Например, какой-то человек получил травму и очень хочет излечиться, но потом поддается расслабляющему влиянию любящих его людей, которые окружают его особым вниманием и заботой. У такого человека не скоро залечиваются раны. И хотя он действительно хочет вылечиться, неосознанное желание воспользоваться возможностью отдохнуть и расслабиться задерживает и препятствует его быстрому выздоровлению. Вы можете все делать правильно, но если дополнительная выгода слишком заманчива, то скоро вы заметите, что скатываетесь на старые рельсы. Тот, кто стремится к дополнительному удовольствию, поддается действию противоречивых эмоций относительно того или иного изменения. Такие люди говорят, что хотят измениться, но часто неосознанно верят, что сохранение старой модели поведения или эмоционального образца дает им что-то такое, чего они не смогут получить никаким иным путем. Поэтому они не хотят расставаться со своим подавленным состоянием, несмотря на то, что болезненно его переносят. Почему? Да хотя бы потому, что депрессивное состояние привлекает к ним внимание. Они не хотят испытывать этого чувства, но отчаянно жаждут внимания окружающих. В конечном счете, потребность во внимании побеждает, и они сохраняют свое подавленное состояние. Потребность во внимании является лишь одной из форм дополнительной выгоды. Для того, чтобы разрушить эту модель поведения, нам придется найти для этого человека достаточно мощный рычаг, способный подвигнуть его на изменения. Но, кроме того, мы должны указать ему новый путь, который привел бы его к удовлетворению тех или иных потребностей. До какой-то степени я был уверен, что этот сладкоежка понимает, что ему необходимо завязать шоколадом. Я был также уверен, что он понимает, что мог бы использовать эту возможность, чтобы привлечь к себе особое внимание. Всякий раз, когда к делу подключается дополнительная выгода, необходимо сдвигать центр тяжести рычага. Поэтому я решил, что в данном случае необходимый рычаг создала бы модель основательного разрушения. «Сэр», — воскликнул я, — «вы говорили, что готовы отказаться от шоколада. Это прекрасно, но есть одна вещь, которую я хочу, чтобы вы сделали до того, как мы избавимся от этой старой привычки навсегда». Он спросил, «Что же это?» И я сказал, «Для того, чтобы поддержать свое физическое состояние, вы должны в течение следующих 9 дней не есть ничего, кроме шоколада». Люди в аудитории начали хихикать, а мужчина посмотрел на меня с некоторым сомнением. «А можно ли мне будет что-нибудь пить?» – спросил он. «Да», – ответил я, – «можно пить воду, по 4 стакана в день, но и только, все прочее будет шоколад». Он пожал плечами и ухмыльнулся. «Окей, Тони, как вам будет угодно. Вам не потребуется делать никаких изменений, я не позволю сделать из вас посмешище». Я улыбнулся и продолжал вести семинар. «Вы бы видели, что случилось потом». Как по мановению волшебной палочки, из карманов, сумочек и портфелей присутствующих появились десятки плиток шоколада и конфет, которые и были переданы нашему сластёне. Во время перерыва на обед он был буквально осыпан шоколадом всех видов и сортов. В вестибюле он поймал мой взгляд. «Спасибо, Тони, вот это номер!» – воскликнул он, разворачивая и запихивая в рот плитку шоколада, намереваясь показать, что он сможет побить меня. Но он не понимал, что состязание не со мной, а с самим собой. Я лишь взял его тело в число своих союзников, оно должно было выполнить роль рычага и разрушить пагубную привычку. А знаете ли вы, какую жажду вызывает сахар? К концу дня горло этого парня стало как наждачная бумага, и он определенно потерял всякий интерес к шоколаду, в то время как слушатели семинара продолжали набивать его карманы и совать ему в руки различные батончики. На следующий день он совершенно утратил чувство юмора, но все еще не хотел сдаваться. «Возьмите еще шоколадку», – настоятельно предлагал я. Он развернул очередную плитку и пристально посмотрел на меня. На утро третьего дня, когда он тяжело ввалился в аудиторию, он был похож на человека, всю ночь проведшего в молитвах глиняной богини. «Хорошо позавтракали?» – спросил я под общий смех. «Не очень», – промямлил он. «Возьмите добавки», – сказал я. Он вяло принял от кого-то из сидящих сзади плитку шоколада, но не мог ни развернуть, ни даже смотреть на нее. «В чем дело?» – спросил я. «Присытились?» Он кивнул. «Вперед, вы же чемпион по шоколаду!» – подстрекал я. «Возьмите еще! Разве есть шоколад не наслаждение? Как насчет нескольких палочек Твикс? Или коробочки шоколадного дрожже? Неужели даже не попробуете? Разве у вас не текут от этого слюнки?» Чем больше я подстегивал его, тем больше он зеленел. «Ну, возьмите еще!» И тут он взорвался. «Вы не заставите меня!» Вся аудитория разразилась громким хохотом, когда этот человек вдруг понял, что он сказал. «Вот и хорошо. Выбросьте плитку и садитесь». Позднее я подошел к нему и помог выбрать стимулирующую альтернативу шоколаду, показав таким образом новые пути к получению удовольствия, которые были более вдохновляющими и не требовали потребления того, что, как он понял, не принесло бы ему пользы. А затем я начал работать с ним, закрепляя новые ассоциации и помогая заменить прежние пристрастия рядом полезных для здоровья навыков – дыхательные и физические упражнения, потребление продуктов, богатых водой, правильное сочетание продуктов питания. Нашел ли я рычаг для этого парня? Еще бы! Если вы заставите человека физически страдать, вот вам и идеальный рычаг. Человек сделает все, чтобы избавиться от этого страдания и испытать облегчение. Одновременно я разрушил его прежнюю модель. Многие пытались заставить его перестать есть шоколад, а я приказал ему есть его. Это как раз то, чего он никак не ожидал, и именно это в основном и разрушило его привычку. В его нервной системе быстро возникла связь с мыслью о шоколаде столь неприятных ощущений, что за одну ночь образовался новый невральный путь, и его прежний был разгромлен до неузнаваемости. Когда я проводил частные сеансы лечения, люди приходили ко мне в офис, садились и начинали рассказывать о своей проблеме. Они, например, начинали так: «Моя беда в том», а затем заливались слезами, теряя над собой всякий контроль. Как только начиналась эта сцена, я вскакивал и кричал: «Прошу прощения!» Это служило для них неожиданной встряской, после чего я спокойно напоминал: «Так о чем вы хотели сказать?» Обычно ответом было: «Ой, извините меня». У них тут же менялось эмоциональное состояние, и они брали себя в руки. Наблюдать это было очень забавно. Люди, которые были убеждены, что не могут контролировать свою жизнь, тут же доказывали, что они прекрасно знают, как это делается. Одним из лучших способов разрушить чью-либо пагубно действующую модель поведения является выполнение какого-нибудь неожиданного действия, чего-нибудь радикально отличающегося от того, что они испытывали прежде. Обдумайте несколько способов, которые помогли бы вам избавиться от собственной пагубной привычки. Уделите несколько минут тому, чтобы придумать наиболее забавные и подрывные способы, с помощью которых вы могли бы разрушить привычку поддаваться чувству тревоги, разочарования или подавленности. В следующий раз, как только почувствуете, что у вас начинается упадок духа, вскочите, посмотрите на небо и закричите самым что ни на есть идиотским голосом: «Аллилуйя! Мои ноги сегодня не смердят!» Эта глупая, дурацкая выходка, тем не менее, определенно отвлечет ваше внимание, изменит душевное состояние, а также и настроение окружающих вас людей, поскольку им станет ясно, что у вас уже не депрессия, а умопомешательство. Если вы обычно переедаете и хотите положить этому конец, я предложу вам метод, который сработает наверняка, если только вы возьмете на себя обязательство точно следовать ему. В следующий раз, когда вы обнаружите, сидя в ресторане, что опять чрезмерно налегаете на еду, вскочите на ноги и, указывая на свой стол, заорите во всю силу легких: «Свинья!» Уверяю вас, если вы проделаете это 3 или 4 раза в публичном месте, то не будете больше переедать. У вас с этой формой поведения будет связано слишком неприятное чувство. Просто запомните, чем экстравагантнее ваш метод разрушения модели поведения, тем он будет эффективнее. Одной из основных особенностей метода при разрушении той или иной привычки является обязательное его выполнение в любой момент повторения этой привычки. Мы каждый день разрушаем ту или иную модель. Когда вы говорите: «Я утратил всякую способность мыслить», то тем самым указываете на то, что кто-то или что-то нарушило вашу сосредоточенность. Случалось ли с вами когда-нибудь, что во время увлеченной беседы с другом кто-то ненадолго прерывал ее, после чего ваше внимание полностью рассеивалось? Возвращаясь к прерванному разговору, вы спрашивали: «А о чем мы говорили?» Разумеется, это случалось с каждым из нас и может служить классическим примером разрушения модели. Запомните, если мы хотим произвести изменения и знаем из прошлого опыта, что удовольствие связано с преодолением окольных путей, включающих ряд негативных последствий, то нам нужно разрушить эту старую модель. Мы должны стереть ее из нашей памяти, найти новую форму поведения, что является следующим шагом, и настраивать ее снова и снова до тех пор, пока она не станет постоянной. Как устранить ограничения? Опять-таки, часто бывает так, что неоднократное нарушение той или иной модели поведения может в корне ее изменить. Простейшим способом разрушения модели является стирание чувств, которые мы связываем с нашими воспоминаниями. Единственной причиной наших огорчений является то, как мы представляем все происходящее в нашем мозге. Например, если ваш начальник накричал на вас, и вы потом всю оставшуюся часть дня мысленно прокручиваете это событие, всякий раз образно представляя, как он кричит на вас, то ваше настроение будет портиться все больше и больше. Почему же вы позволяете этому случаю продолжать свое действие? Почему бы не вынуть эту запись из памяти и не исцарапать ее настолько, чтобы не испытывать больше этих неприятных чувств? Ведь над всем этим можно было бы даже посмеяться. Попробуйте сделать это прямо сейчас следующим образом. Вспомните какую-нибудь ситуацию, которая вызывала у вас огорчение, разочарование или гнев. Теперь сделайте 2 первых шага нао, которые мы уже освоили. Если и сейчас вы чувствуете себя неважно, то как бы вы хотели себя чувствовать? И почему вы хотите себя чувствовать именно так? Вам мешает чувствовать себя так ощущение, которое вы связали с данной ситуацией. Разве не было бы здорово, если бы вы могли почувствовать себя хорошо? Теперь примените к себе систему рычага. Если вы не можете изменить свои чувства относительно этой ситуации, то как вы будете себя чувствовать дальше? Ручаюсь, весьма паршиво. Так неужели вы хотите платить такой ценой и испытывать эти негативные чувства или разочарования относительно этого человека или этой ситуации? А если бы вы изменили направление мыслей прямо сейчас, разве вам не стало бы легче? Стирание модели. У вас теперь достаточно рычагов. Осталось стереть расслабляющие чувства и сделать это так, чтобы они больше никогда не возникали. Прочтя это, предпримите следующие шаги. Мысленно просмотрите ситуацию, которая так сильно вас беспокоит. Представьте, что это всего лишь фильм, и поэтому не стоит расстраиваться. Просто просмотрите его, отметив все, что произошло. Возьмите тот же случай и представьте его в виде мультипликации. Сидя в кресле и дыша полной грудью, сохраняя широкую глупую улыбку, прокрутите всю сценку в обратном порядке как можно быстрее. Если кто-то скажет вам что-нибудь по поводу вашей нелепой мины, посмотрите на него так, чтобы он все понял. Итак, прокрутите мультик в обратной последовательности в быстром темпе, а затем опять как положено, но еще быстрее. А теперь измените краски на изображении так, чтобы лица персонажей были окрашены в радужные тона. Тому, кто особенно расстроил вас, сделайте огромные уши, как у Микки Мауса, а нос пусть вытянется, как у Пиноккио. Проделайте это по меньшей мере раз 12, взад-вперед, взад-вперед, мысленно расцарапывая запись вашего воображения с невероятной скоростью и юмором. При этом можете также мысленно сопровождать свои действия какой-нибудь мелодией, скажем, любимой песней типа тех, которые сопровождают мультфильмы. Свяжите эти причудливые звуки с расстроившими вас образами. Это определенно изменит ваши ощущения. Суть всего этого процесса состоит в скорости, с которой вы прокручиваете весь эпизод в обратную сторону, смехотворности движений и преувеличениях, которые вы придумали. Теперь подумайте о ситуации, которая вас беспокоила, и отметьте, как вы себя чувствуете сейчас. Если это было сделано эффективно, то вы сможете легко разрушить прежнюю модель столько раз, сколько потребуется, пока не почувствуете, что вам уже трудно или невозможно вернуться в прежнее негативное состояние. Это можно проделать и с той моделью поведения, которая досаждала вам годами. Данный метод часто оказывается гораздо более эффективным, чем попытки анализировать наши вечные «почему» и «для чего» относительно какой-нибудь ситуации, которые не могут изменить связанных с ней чувств. Простой и эффективный метод стирания ситуации будет срабатывать во многих случаях, даже там, где затронуты не только чувства, но нанесена серьезная травма. Почему же он срабатывает? Потому что все наши чувства основаны на образах, на которых мы сосредоточиваем свои мысли, на звуках и ощущениях, которые связываем с этими конкретными образами. Изменяя образы и звуки, мы изменяем и свое эмоциональное состояние. Процесс повторного обусловливания делает невозможным возвращение к прежней модели поведения. Есть и такой способ разрушения модели – просто перестать что-либо делать. Если вы перестанете без конца прокручивать какую-либо ситуацию, то невральная связь постепенно распадется. Когда создается невральное соединение, в мозге для него всегда найдется путь, но если этот путь не будет использоваться, то он зарастет. Как и со всеми другими явлениями в жизни, если вы не будете их использовать, то скоро утратите эту возможность. Теперь, когда вы разрушили данную модель, которая тащила вас назад, перед вами... Четвертый определяющий шаг НАО. Создайте новую, стимулирующую альтернативу. Этот четвертый шаг является абсолютно необходимым для установки долгосрочного изменения. В сущности, неспособность большинства людей найти какой-нибудь альтернативный способ избавиться от страдания и обрести удовлетворительное состояние является основной причиной того, что все их попытки измениться оказываются только временными. Многие люди доходят до такой черты, когда им необходимо измениться, когда изменение для них становится долженствованием, так как они связывают с прежней моделью слишком много негативных чувств, а удовольствие связывают с мыслью об изменении. Они даже умудряются разрушить старые модели, а потом оказывается, что им нечем их заменить. Запомните, все ваши нейрологические модели предназначены для того, чтобы помочь вам избавиться от страданий и обрести радость. Они хорошо обоснованы и хотя могут иметь негативные побочные эффекты, но если вы знаете, что та или иная привычка может избавить вас от страданий, то будете возвращаться к ней снова и снова, поскольку не нашли лучшего способа обрести желаемое душевное состояние. Если бы вы выполнили каждый из этих шагов, вам стало бы ясно, чего вы хотите и что мешает вам достичь желаемого. Вы бы сами нашли для себя рычаг, разрушили старую модель, и вам осталось бы только заполнить пустоту новой моделью, которая даст вам те же приятные ощущения без негативных побочных эффектов. Если вы отказались от сигарет, то должны придумать новый или несколько новых способов взамен, чтобы иметь не меньше удовольствия, чем привыкли получать от прежнего образа поведения.

Она была очень загружена занятиями в школе, танцами и репетициями пьесы, в которой играла. Он же хотел, чтобы она звонила ему каждый день. И когда она пропустила несколько дней, а потом позвонила, он разговаривал с ней так, что она ужасно переживала. Он действительно хотел, чтобы она чаще звонила. Тем не менее, его стратегия, направленная на закрепление этой привычки, была основана на том, чтобы ругать и изводить ее, когда она звонила ему. Случалось ли вам чувствовать подобного рода вину? Если вы хотите, чтобы ваш приятель, партнер или другой человек, которому вы неравнодушны, звонил вам чаще, то как вы думаете, будут ли его стимулировать к этому постоянные придирки? Когда, наконец, раздается долгожданный звонок, вы приветствуете его подобными словами. «О, наконец-то ты поднял трубку! Поистине нет предела чудесам! И почему это я вечно должна тебе звонить?» Поступая таким образом, вы приучаете его или ее не звонить вам. Вы причиняете им боль сразу же после того, как они сделали то, чего вы так хотели. Что же в результате происходит? Создается невральная связь между страданием и звонком вам. И он или она будет стараться в будущем еще больше избегать этого. В случае с Джоли эта модель вырабатывалась длительное время, на протяжении нескольких месяцев, пока девушка не почувствовала, что не может выстоять в этой борьбе. Если она не звонила, то переживала. Если звонила, опять-таки переживала. Как вы можете догадаться, эта модель негативного закрепления проникла во многие аспекты их отношений, и в конце концов всякие отношения прекратились. Если вы действительно хотите, чтобы человек, в котором вы заинтересованы, вам звонил, то, дождавшись звонка, постарайтесь выразить удовольствие. Если вы скажете ему, как соскучились, как сильно любите, как благодарны за счастье поговорить с ним, то не кажется ли вам, что этот человек с большим желанием позвонит вам опять? Запомните, что нужно связывать удовольствие с любым поступком, который вы хотите закрепить. Проводя консультацию с разными компаниями Соединенных Штатов, я заметил, что большинство из них старались побудить к действию своих служащих, используя негативное закрепление, то есть страх наказания в качестве основной стратегии. Но это будет срабатывать лишь на короткое время. Рано или поздно эти компании столкнутся с теми же проблемами, которые наблюдаются в Восточной Европе. Люди какое-то время будут жить в страхе, а затем произойдет переворот. Второй важной стратегией, которую используют компании, является финансовый стимул. Будучи превосходной и всеми одобряемой идеей, он все же имеет недостаток – ограниченную эффективность. Есть узловая точка, в которой все дополнительные стимулы не вызывают реального повышения качества работы служащих. В сущности, большинство компаний считают, что есть предел, который служащие не могут перешагнуть. А если кто-то постоянно стимулирует своих работников с помощью денег, то люди начинают думать, что если они сделают что-нибудь более значимое, то должны немедленно получить денежное вознаграждение. И начинают работать исключительно ради этого, ничего не делая, если его не получают, что отражается на делах бизнеса. Его объемы то слишком увеличиваются, то снижаются, в зависимости от экономических возможностей и финансовых требований рабочих. Третьим и наиболее действенным способом стимулирования людей является сфера развития личности. Помогая служащим расти и развивать свои способности, эти компании создавали у людей ощущение большей наполненности жизни, уважения друг к другу и интереса к своей работе. У них появлялось желание сделать более существенный вклад в общее дело, и это происходило скорее от чувства гордости, а не от внешнего давления. Но это не значит, что вам не следует использовать метод стимулирования. Главное убедиться, что это самый действенный стимул из всех, которые способны помочь людям расти и совершенствоваться. Добро и зло, награда и наказание – единственные движущие силы для разумного существа. Это шпоры и вожжи, с помощью которых управляют всем человечеством и побуждают его к работе. Джон Локк. Включите в свой график закрепление, и вы добьетесь долгосрочного изменения. Начиная вырабатывать новую модель поведения или новый эмоциональный образец, очень важно, чтобы вы закрепили эти новые навыки у себя или у тех, кого хотите изменить. Вначале, всякий раз, когда вы совершаете желаемое действие, например, отставляете в сторону тарелку полную еды, вам необходимо выразить себе своего рода признательность, приятное закрепление такого типа, которое вы действительно оцените и которое доставит вам удовольствие. Однако, если вы будете закреплять это поведение спустя какое-то время, то в конце концов ваши поощрения станут неэффективными или не будут оценены должным образом. И то, что казалось чем-то особенным, каким-то сюрпризом, станет ожидаемой нормой. Поскольку я дал себе слово помогать нуждающимся, то всякий раз, оказавшись в аэропорту, я даю деньги тем, кто просит. Я никогда не забуду одного джентльмена, который застолбил себе участок перед терминалом, которым я часто пользовался. И каждый раз, проходя мимо, я давал ему немного денег. Однажды утром я очень спешил и не захватил с собой денег. Быстро проходя мимо старика, я улыбнулся и сказал: «Привет, извините, но у меня сегодня нет с собой денег». Он ужасно разозлился, потому что я не дал ему того, что он привык получать от меня. Нам необходимо понять, что элемент приятного удивления – одно из самых действенных поощрений для человека. Это гораздо важнее, чем большинство из нас может себе представить. Это-то и является причиной, почему необходимо понять и использовать так называемый переменный режим закрепления, если вы хотите, чтобы та или иная модель поведения оказалась долгосрочной. Позвольте привести простой пример из практики дрессировщиков дельфинов. Сначала, чтобы заставить дельфина прыгать, дрессировщик ждет, когда он выпрыгнет без принуждения. Дрессировщик ловит момент, когда животное сделало особенно высокий прыжок, и тут же вознаграждает его рыбой. Повторяя это каждый раз, когда дельфин непроизвольно прыгает, дрессировщик закрепляет в его нервной системе нейроассоциацию, которая связывает прыжки с получением рыбы. Это чередование удовольствия и соответствующего поведения позволяет дрессировщику побуждать дельфина прыгать снова и снова. Мало-помалу дрессировщик начинает давать рыбу только в том случае, когда дельфин выпрыгивает еще выше. Постепенно повышая стандарты, дрессировщик формирует поведение дельфина. Вот в чем суть. Если дельфина всегда поощрять, он может привыкнуть к этому и не даст 100% результата. Поэтому впоследствии дельфину дают подачку иногда после первого прыжка, иногда после пятого или после второго. Дельфин не ощущает, что после каждого прыжка получит рыбу. Это чувство ожидания вознаграждения в сочетании с неуверенностью, после какого прыжка он его получит, вынуждает дельфина все время делать самые высокие прыжки. Он не чувствует, когда получит награду. Нечто подобное заставляет людей играть в азартные игры. Однажды они приняли участие в игре и были вознаграждены, и образовалась сильная связь удовольствия с вознаграждением. Это волнение и ожидание выигрыша толкают их опять к игорному столу. Если они не получают выигрыша, то часто это еще больше укрепляет чувство, что на сей раз они выиграют. Что является движущей силой для игрока? Возможность выиграть опять. Если бы человек, играя в азартные игры, ни разу не получал вознаграждения, он просто бросил бы это занятие. Однако, получая пусть редко и небольшие выигрыши, позволяющие отыграть какую-то часть вложенных в игру денег, он тем самым поддерживает в себе надежду на крупный выигрыш. Вот почему люди, воздержавшиеся несколько месяцев от какой-нибудь пагубной привычки, типа курения или азартных игр, а потом давшие себе поблажку сделать только одну попытку, на самом деле только укрепляют модель поведения, которую пытались разрушить, и делают еще более трудным процесс полного избавления от этой привычки. Если вы позволили себе выкурить одну сигарету, то тем самым стимулируете свою нервную систему на ожидание в будущем опять такого же вознаграждения. Вы поддерживаете эту нейроассоциацию в состоянии высокой активности и по существу укрепляете привычку, от которой стараетесь избавиться. Если вы хотите закрепить ту или иную модель поведения на длительный период времени, то можете использовать так называемый постоянный режим закрепления. В своей книге Карен Трайер описывает дрессировку дельфина, которого заставляли делать 10 прыжков. Для гарантии этого его поощряли каждый раз на 10-й прыжок. Вам не потребуется так много повторений, чтобы закрепить данную модель поведения, но если дельфину давать рыбу только на 10-й прыжок, он скоро поймет, что не стоит так стараться предыдущие 9 раз, и качество его работы заметно снизится. Такую же реакцию можно наблюдать и у людей, которые получают зарплату раз в 2 недели. Наемные рабочие знают, что за эту регулярную денежную компенсацию они должны сделать определенную работу, которую от них ждут. Проблема в том, что многие люди считают, что должны делать только тот минимум, который необходим для получения вознаграждения, так как это всего лишь плата за сделанное. Люди, естественно, ждут платы за свой труд. Но если это единственное вознаграждение, то и работа будет строго соответствовать цене. Однако, если рабочие время от времени будут получать неожиданные прибавки типа морального поощрения, денежных премий, продвижения по службе и прочего, то впредь будут прилагать больше усилий в надежде на признательность и вознаграждение. Запомните, эти сюрпризы не должны быть предсказуемыми. В противном случае они потеряют свою эффективность и будут восприниматься как должное. Это ожидание и будет приводным механизмом поведения рабочих.

Впервые за 50 лет я узнала, что счастье приходит изнутри. Как у всякого человека, у меня сейчас остались воспоминания о тех обстоятельствах, которые пережила каждая из моих 49 личностей. Когда эти воспоминания всплывают в памяти, я уже могу смотреть на них, как на нечто ничего не значащее, и переношу свою сосредоточенность на реальную жизнь. И я больше не впадала в беспамятный транс и не переходила в другую личность. Я все больше и больше узнавала о себе и училась жить как отдельная личность. Я знаю, что мне предстоит пройти еще долгий путь и многое узнать. Я ставлю перед собой цели и разрабатываю план, как их достичь. На данный момент я начала избавляться от лишнего веса и задалась целью похудеть к Рождеству. Прекрасный подарок для меня. Я знаю также, что могу иметь здоровые, нормальные отношения с мужчиной. Еще до того, как я впервые попала в больницу, я работала на компанию IBM, и у меня было 4 собственных дела. Сейчас я начала новый бизнес и радуюсь первым успешным сделкам. С тех пор, как я выписалась из больницы, я способна реально смотреть на вещи. Я готова лучше узнать своих детей и внуков, но, что гораздо важнее, я готова познать себя. С искренним уважением, Элизабет Пидзак. Чего вы хотите? Спросите себя, чего вы действительно хотите в жизни. Хотите ли вы счастливого брака, уважения от своих детей? Или хотите иметь много денег, шикарные автомобили, процветающий бизнес, дом в горах? Может быть, вы хотите путешествовать по свету, посетить экзотические океанские порты, собственными глазами увидеть исторические места. Или вы хотите стать идолом миллионов фанатов, как рок-звезда или знаменитость, которую узнают на Голливудском бульваре. Может быть, вы хотите оставить свой след потомству как изобретатель машины времени. Или хотите работать как мать Тереза во имя спасения мира, либо сыграть активную роль в деле улучшения окружающей среды. Каким бы ни было ваше желание или заветная мечта, вы, вероятно, спросите себя, почему я этого хочу? Например, разве вы не хотите иметь шикарный автомобиль для того, чтобы испытать чувство достатка и престижа, которое, как вам кажется, эта вещь вам даст? Почему вы хотите счастливой семейной жизни? Потому что вы считаете, что она даст вам чувство любви, интимной близости, взаимопонимания и теплоты. Разве вы не хотите спасти мир для того, чтобы испытать чувство, что вы внесли свой вклад в общее дело и стали на голову выше других? Короче, разве не правда, что то, чего вы в действительности хотите, это просто изменить свое душевное состояние? Из всего этого вытекает один факт. Вы хотите всех этих вещей или результатов, потому что смотрите на них как на средство для достижения определенных чувств, эмоций или состояния, к которым вы стремитесь. Когда вас кто-то целует, что вызывает у вас в этот момент приятное ощущение? Разве это влажное прикосновение одних губ к другим вызывает чувство блаженства? Разумеется, нет. Если бы это было так, то, целуя свою собаку, вы также должны были бы замирать от восторга. Все эмоции – это не что иное, как шквал биохимических реакций в нашем мозге, и мы можем воспламенить его в любой момент. Но сначала мы должны научиться сознательно управлять ими, вместо того, чтобы жить, безотчетно поддаваясь любой реакции. Большинство наших эмоций являются реакциями на окружающий мир. Мы намеренно моделировали одни из них и спотыкались от другие. Простое знание этих факторов составляет фундамент для понимания силы состояния. Без сомнения, все, что мы с вами делаем, мы делаем, чтобы избежать страдания и получить удовольствие. Но мы можем мгновенно изменить то, что, по нашему убеждению, приводит к страданию или удовольствию путем нового направления нашего внимания и изменения нашего умственно-эмоционального психического состояния. Как я уже говорил в 3 главе книги «О власти над собой», состояние можно определить как сумму миллионов невральных процессов, происходящих внутри нас, общую сумму того, что мы испытываем в каждый момент времени. По большей части мы не влияем на свое состояние сознательно. Мы видим что-то и реагируем на это, приходя в то или иное состояние. Это может быть плодотворное и полезное состояние, или неплодотворное и ограничивающее состояние. Но большинство из нас в любом случае нечасто могут управлять им. С вами случалось когда-нибудь такое, что вы не могли вспомнить имени какого-нибудь приятеля? Или как правильно пишется какое-нибудь сложное слово? У вас, разумеется, готов ответ. Из-за тупости? Нет, потому что вы были в притушенном состоянии. Разница между неудачным и блестящим действием основывается не на ваших способностях, а на состоянии вашего разума и или тела в данный момент. Вы можете быть наделены мужеством и решительностью Марвы Коллинз, привлекательностью и чутьем Фреда Астайра, силой и выносливостью Нолана Райана, энергией и умом Альберта Эйнштейна. Но если вы будете постоянно погружаться в негативное состояние, то никогда не достигнете желанного уровня и совершенства. Но если вы знаете секрет достижения наиболее плодотворного состояния, то в буквальном смысле слова сможете творить чудеса. Состояние, в котором вы находитесь в любой момент времени, определяет ваше восприятие реальности и, следовательно, ваши решения и поступки. Другими словами, ваше поведение является не результатом ваших способностей, а результатом состояния, в котором вы находитесь в данный момент. Чтобы изменить свои способности, измените свое состояние. Чтобы задействовать многочисленные ресурсы, скрытые внутри вас, приведите себя в состояние активного поиска и увидите, какое произойдет чудо. Итак, как можно изменить свое эмоциональное состояние? Представьте свое состояние чем-то вроде телевизионных каналов. Для того, чтобы получить яркое и четкое изображение с прекрасным звуком, вам нужно включить телевизор и повернуть ручку настройки. Настройка вашей психологической системы подобна дополнительному электрическому напряжению, необходимому для работы данного устройства. Если вы не получите электроэнергии, у вас не будет ни изображения, ни звука, а лишь пустой экран. Подобным образом, если вы не повернете ручку, подключенную ко всему вашему телу, другими словами, вашей физиологии, вы в самом деле можете оказаться неспособными правильно написать грамматически сложное слово. Случалось ли вам просыпаться и недоуменно оглядываться вокруг, будучи не в состоянии ясно соображать или действовать, пока не расходитесь немного туда-сюда, восстановив тем самым нормальное кровообращение? Как только статика прояснится, вы включитесь, и мысли потекут своим ходом. Если же вы не в том состоянии, ваше восприятие не будет включено, даже если у вас в голове будут полезные мысли. Конечно, если вы включены в сеть, то нужно еще настроиться на нужный канал, чтобы получить то, чего вы действительно хотите. Умозрительно вы можете сосредоточиться на том, что вас вдохновляет. На чем бы вы ни сосредоточились, на что бы ни настраивались, вы будете чувствовать себя более напряженно. Поэтому если вам не нравится то, что вы делаете, то, возможно, самое время переключить на другой канал. Практически на все в жизни можно смотреть с позиции неограниченных подходов и безудержных чувств. Все чувства, которые вы хотите испытывать, могут проявляться постоянно, и все, что вам нужно делать, это настраивать их на нужный канал. Есть два основных способа для изменения вашего эмоционального состояния. Изменение способа использования вашего физического тела и изменение вашей сосредоточенности. Физиология. Сила движения. Одной из наиболее ярких отличительных особенностей, которую я выработал за последние 10 лет своей жизни, является следующая простая истина. Эмоцию создает движение. Все, что мы чувствуем, является результатом того, как мы используем свое тело. Даже мгновенные изменения выражения лица или жесты могут в любой момент изменить наше душевное состояние и, следовательно, то, как мы оцениваем свою жизнь, образ нашего мышления и образ нашего действия. Проделайте вместе со мной нечто забавное. Притворитесь, что вы уставший и лишенный юмора дирижер, ритмично двигающий взад-вперед руками. Делайте это очень медленно. Не волнуйтесь, выполняйте это как часть вашей деловой программы. И постарайтесь, чтобы ваше лицо выражало скуку. Отметьте, какие это вызывает у вас чувства. Теперь сожмите силой руки и уроните их опять с, возможно, большей быстротой, сохраняя на лице широкую глупую улыбку. Усильте это, добавив голосовой элемент, невероятно громкий. В этот момент звук еще более изменит ваше самочувствие. Каждая эмоция, которую вы когда-либо испытывали, имеет специфическую, свойственную только ей физиологию. Поза, дыхание, манера движения, выражение лица. При депрессии все это очень характерно выражено. В книге «О власти над собой» я говорил о физических признаках депрессии. Куда при этом устремлен ваш взгляд, как вы держитесь? Когда вы узнаете, как использовать свое тело в определенном эмоциональном состоянии, вы сможете возвращаться к этому состоянию или избегать его просто путем изменения своей физиологии. Проблема в том, что большинство из нас ограничивает себя всего несколькими привычными физиологическими моделями. Мы создаем их автоматически, не осознавая, какую огромную роль они играют в формировании нашего поведения в тот или иной момент. Каждый из нас имеет более 80 различных мышц на лице, и если эти мышцы привыкнут выражать подавленность, скуку или разочарование, то этот привычный мускульный образец буквально начнет диктовать нам свою волю, управляя нашим душевным состоянием, не говоря уже о физическом. На моем семинаре «Свидание с судьбой» я всегда прошу посетителей записать все эмоции, которые они часто испытывают в течение недели. И я обнаружил то, что несмотря на мириады возможностей, в среднем это число всегда было меньше дюжины. Почему? Потому что большинство людей имеет ограниченные модели физиологии, что в результате дает ограниченные модели выражения своего состояния. Это такое короткое меню эмоционального выбора, если учесть, что есть тысячи возможных соблазнительных блюд. Постарайтесь не ограничивать себя таким выбором. Я советую воспользоваться содержимым всего буфета. Попробуйте что-нибудь новенькое, но утонченный вкус. Как насчет того, чтобы испытать энтузиазм, очарование, бодрость, игривость, заинтересованность, чувствительность, желание, благодарность, обаяние, любопытство, творческий порыв, потенциальные возможности, уверенность, неистовство, смелость, предупредительность, доброту, нежность, юмор? Почему бы вам не продолжить этот список? Вы можете испытать любое из этих состояний путем простого изменения привычки использовать свое тело. Вы можете почувствовать себя сильным, можете улыбаться, можете все изменить в одну минуту, просто рассмеявшись. Вероятно, вы слышали фразу «Когда-нибудь вы оглянетесь назад, и вам станет смешно». Если это правда, то почему бы вам не оглянуться назад и не засмеяться прямо сейчас? Зачем ждать? Встряхните свое тело, научитесь постоянно приводить его в приятное состояние, независимо от случившегося. Как это сделать? Выработайте энергию, думая о чем-нибудь оптимистичном снова и снова, и в будущем вы измените чувства, которые связываете с этой ситуацией. Если вы все время будете держать свое тело в расслабленном состоянии, ходить с опущенными плечами, постоянно иметь походку и вид усталого человека, то постоянно будете чувствовать усталость. Как же может быть иначе? Ведь ваше тело направляет ваши эмоции. Эмоциональное состояние, в котором вы находитесь, затем начнет оказывать свое влияние на тело и образуется своего рода замкнутый круг. Обратите внимание прямо сейчас на то, как вы сидите. А ну-ка выпрямьте спину и почувствуйте прилив энергии в теле, и тогда будете не просто слушать эту аудиокнигу, но одновременно совершенствовать упомянутые выше принципы, а они, в свою очередь, будут способствовать улучшению качества вашей жизни. А что можно сделать прямо сейчас, чтобы изменить свое состояние и, следовательно, самочувствие, и как это сделать? Сделайте глубокий вдох носом и сильный выдох ртом. Улыбнитесь радостно своим детям. Если вы действительно хотите изменить свою жизнь, то возьмите на себя обязательство на следующие 7 дней тратить по минуте 5 раз в день на отрабатывание широкой открытой улыбки, стоя перед зеркалом. Это упражнение может показаться невероятно глупым, но помните, этим физическим действием вы постепенно приведете в движение ту часть вашего мозга, где со временем выработается нейрологический путь к удовольствию, которое станет привычным. Поэтому делайте это, и пусть вам будет смешно. Еще лучше, если вы вместо медлительных прогулок сядете в машину и уедете из города. Убежать от всех – это очень эффективный способ изменить свое состояние, так как при этом вы убиваете сразу 4 зайцев. Во-первых, это очень приятное упражнение. Во-вторых, ваше тело будет испытывать меньше напряжения, чем при беге. В-третьих, вам не нужно будет сохранять серьезное выражение лица. И, наконец, вы будете получать удовольствие, разглядывая каждую проезжающую мимо машину. Таким образом, вы будете способствовать изменению настроения у других людей, вызывая у них улыбку. А каким мощным механизмом является смех? У моего сына Джошуа есть друг по имени Мэтт, который с такой заразительной легкостью находит повод для смеха, что каждый, кто слышит его смех, тоже начинает смеяться. Если вы действительно хотите улучшить свою жизнь, научитесь смеяться. Кроме тех 5 обязательных ежедневных улыбок, заставляйте себя смеяться по любому поводу 3 раза в день все 7 дней в неделю. При недавнем опросе, проведенном журналом Entertainment Weekly, выяснилось, что 82% людей, посещающих кинотеатры, хотят смеяться, 7% хотят плакать и 3% просто покричать. Это даст вам представление о том, насколько выше, чем все остальное, мы ценим чувства, вызывающие смех. А если вы читали книги Нормана Казинса, доктора Дипака Чопры, доктора Берни Сигела или изучали психонейроиммунологию, то знаете, что может сделать смех с физическим состоянием тела с точки зрения стимулирования иммунной системы. Почему бы вам не найти кого-нибудь, кто любит смеяться, и не научиться подражать ему? Развлекитесь, скажите, хотите доставить мне удовольствие? Вы великий хохотун, Позвольте мне попробовать скопировать вас. Научите меня этому искусству. Я уверен, что вы оба будете умирать от смеха уже в процессе обучения. Дышите так же, как и он. Примите такую же позу и делайте те же движения. Сделайте такое же выражение лица, издавайте те же звуки. Вначале вы будете чувствовать себя ужасно глупо, но спустя какое-то время войдете во вкус и будете оба хохотать до потери пульса, так как вид у вас обоих будет глупейший. Однако в процессе этого у вас начнет закладываться постоянная невральная сеть для выработки смеха. Проделывая все это снова и снова, вы вдруг обнаружите, что засмеяться очень легко и что это доставляет огромное удовольствие. Мы так много знаем и так мало испытываем чувств. По крайней мере, мы испытываем очень мало тех творческих эмоций, из которых создается плодотворная жизнь. Бертран Рассел. Каждый человек может постоянно пребывать в хорошем душевном состоянии, если ему уже хорошо или если он на подступах. Для того, чтобы этого достичь, не нужно особых усилий. Но действительной проблемой в жизни является способность заставить себя почувствовать, что вам хорошо, когда вам нехорошо, или когда вы даже не хотите чувствовать себя хорошо. Знайте же, что вы можете это сделать мгновенно, используя свое тело как инструмент для изменения состояния. Как только вы определите физиологию, связанную с тем или иным состоянием, вы сможете использовать ее для создания такого состояния, которое вам нужно, и по собственному желанию. Несколько лет тому назад я работал с Джоном Денвером, человеком, который произвел на меня сильное впечатление не только своими музыкальными способностями, но также тем, что его частная персона абсолютно соответствовала общественному имиджу. Причина, по которой он преуспел в жизни, совершенно ясна. Он невероятно душевный и внимательный человек. Мы сошли с ним благодаря его опыту писательской работы. Как-то определяли время, когда он написал свои лучшие песни, и обнаружилось, что вдохновение приходило к нему, когда он занимался какой-нибудь физической деятельностью. Обычно вся песня слагалась у него в голове к моменту его спуска с горы на лыжах, или когда он управлял своим самолетом-бипланом, или мчался на бешеной скорости в своей гоночной машине. Обычно в этих случаях всегда присутствовали скорость движения и сильный приток адреналина наряду с озерцанием красоты окружающей природы. Это составляло основную часть его творческой стратегии. В то время он переживал разочарование в кое-каких сферах своей личной жизни и поэтому не проявлял обычной энергии относительно внешней деятельности. Но, производя изменения и опять обретя крепкую физиологию, он смог восстановить утраченную уверенность и тотчас за этим оживить свои творческие способности. Мы с вами также можем произвести подобные изменения в любое время. Изменяя лишь физиологию, мы можем изменить свой уровень работоспособности. Наши способности всегда при нас, и все, что нам нужно сделать, это привести себя в соответствующее состояние. Следовательно, ключом к успеху является создание моделей движения, которые порождают уверенность, сознание силы, гибкость, чувство собственной значимости и радость. Поймите, что скованность идет от недостатка движения. Вспомните какого-нибудь старика или старуху, которые больше не могут делать усилий. Старение зависит не от возраста, а от недостатка движения. И критический недостаток движения есть смерть. Посмотрите на детей, бегущих вдоль улицы после дождя. Если им на пути попадается лужа, как вы думаете, что они будут делать? Перепрыгнут через нее. Брызги разлетаются во все стороны, а они лишь хохочут и наслаждаются тем, что есть. А что будет делать взрослый человек? Обойдет лужу? Нет, не просто обойдет, а будет брюзжать и сетовать и на погоду, и на время в целом. Вы хотите жить иначе. Вы хотите идти легкой, пружинистой походкой с приветливой улыбкой на лице. Почему бы не сделать бодрость, неистовство, игривость новыми приоритетами своей жизни? Пусть приятные чувства оправдывают ваши ожидания. Не обязательно иметь причину для хорошего самочувствия. Достаточно того, что вы живете, и от осознания этого вам должно быть хорошо без всяких особых причин. Сила сосредоточенности. Смогли бы вы при желании в один момент впасть в подавленное состояние? Уверен, что да. Стоит только сосредоточиться на каком-нибудь ужасном событии в прошлом. Ведь у всех нас есть некоторый печальный опыт, связанный с прошлым. Если какое-то время вы будете думать о таком событии, отчетливо рисуя его в своем воображении, то очень скоро начнете испытывать то же тяжелое чувство, что испытывали тогда. Смотрели ли вы когда-нибудь фильм ужасов? И хотелось ли вам без конца ходить в кинотеатр и снова смотреть его? Разумеется, нет. Почему? Да потому что это не вызывает никаких хороших чувств.

Но разве вы расстроились бы, узнав, что реальной причиной опоздания были дела, связанные с выгодной для фирмы сделкой, результаты которой он хотел принести вам на обсуждение? Помните, то, на чем мы сосредоточены, и будет определять наше душевное состояние. Возможно, нам не следует спешить с выводами, и надо более осторожно выбирать, на чем концентрировать свое внимание. Сосредоточенность определяет ваше восприятие реальности, позитивное или негативное, и ваши чувства, счастье или огорчение. Одной из изумительных метафор для силы сосредоточенности может служить езда на гоночном автомобиле «Моя истинная страсть». Если сравнивать управление гоночной машины «Формулы-1» с управлением вертолетом, то последнее может оказаться легкой прогулкой. В гоночном автомобиле вы не можете позволить себе отвлечься от цели хотя бы на мгновение. Ваше внимание не ограничено вашим местонахождением, оно не может также переключаться ни на то, что было в прошлом, ни на то, что будет потом. Четко сознавая, где вы находитесь, вы в то же время должны предвидеть, что может случиться в ближайшее время. Вот каким был мой первый урок, преподанный мне в самом начале моих занятий в школе автогонщиков. Инструкторы посадили меня в так называемый тренировочный автомобиль со встроенным в него компьютером и гидравлическими подъемниками, которые могли изменять направление колес по мгновенному сигналу инструктора. Правило номер один, которому они нас учили, гласило: сосредоточься на том, куда хочешь ехать, а не на том, чего боишься. Когда вы начинаете чувствовать, что машина выходит у вас из-под контроля, то первое побуждение – посмотреть на стенку. Но если вы сосредоточитесь на этом, то обязательно этим и кончите. Гонщики знают, что едешь туда, куда смотришь. Вы правите в направлении своего внимания. Если вы сможете перебороть чувство страха, обрести веру в себя и сосредоточиться на том, куда хотите ехать, то ваши действия будут направлены соответственно, и если еще есть возможность исправить ситуацию, вы это сделаете. Но у вас не останется ни малейшего шанса, если вы сосредоточитесь на том, чего боитесь. Люди неизменно говорят: а что толку, если вы все равно разобьетесь? На это можно ответить так: вы повышаете свои шансы, сосредоточившись на том, чего хотите. Концентрируя свое внимание на решении, вы уже получаете преимущество. А если вас неумолимо тянет на стену, то, сосредоточившись на этой проблеме, вы все равно не избежите крушения. Когда инструктор впервые объяснил мне это правило, я кивнул головой и подумал: конечно, мне все это известно, ведь я учу этому своих служащих. Оказавшись в первый раз на скоростной трассе, я не переставая вопил от восторга. И вдруг, неожиданно для меня, инструктор нажал кнопку. Я начал терять контроль. И на что, по-вашему, уставились мои глаза? Ну, конечно, прямо на стенку. В последние секунды меня охватил ужас, поскольку я знал, что сейчас врежусь в нее. Инструктор схватил мою голову и повернул ее налево, заставив меня смотреть в нужную сторону. Но мы продолжали скатываться к стене, и я знал, что сейчас произойдет удар, но, тем не менее, вынужден был смотреть в том направлении, куда должен был ехать. Понятно, что, глядя туда, я машинально и руль крутил в том направлении, и в последний момент мы вывернулись. Вы можете представить себе мое чувство облегчения. Есть одна вещь относительно всего этого, которую не мешало бы знать. Когда вы переключаете внимание, часто изменение направления не происходит немедленно. Разве не так и в жизни? Часто между моментом переключения внимания и соответствующей реакцией на это тело происходит некоторое отставание. Тем больше оснований побыстрее переключить внимание на то, что вам нужно, и не носиться больше с данной проблемой. Так я выучил свой урок. Нет, я лишь приобрел некоторый опыт, но еще не выработал нейроассоциации. Мне нужно было закрепить новую модель поведения. Поэтому в следующий раз, когда меня понесло на стену, инструктор вынужден был уже словесно, решительно напомнить мне, куда я должен смотреть. В третий раз я намеренно и сознательно отвернулся от стены. Я доверился правилу, и это сработало. Проделав это множество раз, теперь, как только я теряю управление, моя голова сама поворачивается в направлении движения к цели. А затем и колеса, и машина летит дальше. Есть ли гарантия, что я всегда смогу справиться с этим и контролировать свое внимание? Нет. Но это повышает мои шансы? 1 к 100. Тоже применимо и к жизни. В последующих главах я научу вас нескольким способам, с помощью которых вы сможете вырабатывать позитивную сосредоточенность. А пока что усвойте, что нужно дисциплинировать свой разум. Разум, вышедший из-под контроля, может сыграть с вами злую шутку. Направляйте его, и он будет вашим самым надежным другом. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. «Стучите, и отворят вам». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 7. Самым действенным способом контроля за своим вниманием является постановка вопросов. О чем бы вы ни спрашивали, ваш мозг найдет ответ. Чего бы ни искали, обязательно найдет. Если вы спрашиваете, почему у этого человека есть преимущество передо мной, то это означает, что вы намерены сосредоточить внимание на том, что вас обходят, независимо от того, так это или нет. Если же вы спрашиваете, как бы мне это изменить, то получите более ободряющий ответ. Вопросы представляют собой такой мощный механизм для изменения вашей жизни, что я решил посвятить следующую главу исключительно этой теме. Они являются не только самым эффективным средством, но и самым простым путем к изменению ваших чувств относительно чего угодно, а, следовательно, и изменению направления вашей жизни в один момент. Вопросы дают ключ к раскрытию наших неограниченных потенциальных возможностей. Наилучшей иллюстрацией к этому служит история одного молодого человека, выросшего в Алабаме. Много лет тому назад один семиклассник набросился на него и избил. Придя в себя, мальчик решил отомстить ему. Он пришел домой, взял у матери ружье 22-го калибра и устроил засаду, ожидая своего врага. В эти минуты его судьба висела на волоске. Если бы обидчик был в это время в пределах досягаемости, то мальчик просто выстрелил бы в него, и с обидчиком было бы покончено. Но в тот самый момент он задал себе вопрос: «А что случится со мной, если я нажму на курок?» И перед его глазами предстала другая картина, пронзившая его невероятно болезненным чувством. В какие-то доли секунды, которые могли направить жизнь этого мальчика в совершенно другом направлении, он представил с удивительной ясностью, каково это будет для него – сесть в тюрьму. Это потенциальное страдание оказалось сильнее чувства мести. Он отвел ружье в сторону и выстрелил в дерево. Этим мальчиком был Бо Джексон, и когда он описывает эту ситуацию, то становится ясно, что в этот поворотный момент его жизни страдание, связанное с мыслью о тюрьме, явилось более мощной силой, чем радость от мысли об отмщении. Мгновенное переключение внимания, выбор между страданием и удовольствием, возможно, произвели глубочайший внутренний переворот в этом мальчике, который из безвестного парнишки стал великим атлетом нашего времени, об успехах которого ходят легенды. Как мастер-лучник строгает и оттачивает свои стрелы, так и художник оттачивает свои бессвязные мысли. Будда. Важно не только то, на чем вы сосредоточиваете свое внимание, но и как. Наше представление о мире создается посредством сбора информации при участии пяти чувств. Однако у каждого из нас есть своя особая форма сосредоточенности, или, как ее часто называют, модальности. Например, одни люди больше поддаются воздействию того, что видят. У них доминирует визуальная система. У других величайшей движущей силой являются звуки. В то время как у третьих все основано на чувствах. Но и внутри каждой из этих модальностей есть элементы зрительного, звукового или другого типа восприятия, которые могут быть изменены с тем, чтобы повысить или снизить интенсивность наших чувств. Эти основные ингредиенты называются субмодальностями. Например, вы мысленно воссоздали какую-то картину, а затем взяли какой-нибудь аспект этого образца, субмодальности, и изменили его, чтобы изменить относительно него свои чувства. Вы можете сделать картину ярче за счет немедленного изменения интенсивности своих чувств относительно данного явления. Это называется сменой субмодальности. Пожалуй, величайшим экспертом по субмодальностям считается Ричард Бандлер, один из создателей нейролингвистического программирования. Родоначальником же теории пяти чувств является Аристотель, который разработал категории моделей восприятия. Вы можете радикально поднять или снизить уровень интенсивности своих чувств с помощью умелого управления субмодальностями. Они воздействуют на ваши ощущения практически во всем, какие бы чувства вы ни испытывали – радость, разочарование, восторг или отчаяние. Понимание их сути дает вам возможность не только изменить свои чувства относительно любого явления в жизни, но и изменить его значение для вас и, следовательно, привести вас к решению, что можно с этим сделать. Одним из образцов, который я нахожу для этого очень подходящим, может служить представление субмодальностей в виде прилавков бакалейно-гастрономического магазина, типа того, который вы обычно посещаете, где на ярлыках продуктов штрих-коды заменяют ценники. Эти маленькие черные линии кажутся маловажными, Тем не менее, когда их протаскивают через кассовый сканер, они сообщают компьютеру, что это за вещь, сколько она стоит. Субмодальности работают по тому же принципу. Проходя через сканер компьютера, который мы называем мозгом, они сообщают ему, что это за явление, какие нужно выражать по отношению к нему чувства и что делать. У вас есть собственные ярлыки, и имеется их перечень, поступающий вместе с вопросами, которые задаются с целью определить, какие из них вы используете. Например, если у вас есть склонность сосредоточиваться на визуальных модальностях, то уровень удовольствия, который вы получаете из конкретной зоны памяти, вероятно, будет прямым результатом субмодальности размера, цвета, яркости, расстояния и количества движения в том визуальном образе, который вы из этого создали. Если вы представляете себе это в виде слуховых субмодальностей, тогда ваши чувства будут зависеть от тональности, высоты звука, скорости и прочих факторов подобного рода, которые вы с этим связываете. Например, одним людям для того, чтобы почувствовать побудительную силу, требуется сначала настроиться на определенный канал. Если же их любимый канал визуальный, тогда им нужно сосредоточиться на визуальных элементах какой-нибудь ситуации, дающей им большую эмоциональную интенсивность относительно данного явления. Другим людям требуется слуховой или кинестетический канал. А есть и такие, для которых наилучшей стратегией является что-то типа комбинированного замка. Сначала должен быть открыт визуальный замок, затем слуховой, потом кинестетический. Для того, чтобы открыть подвал, все три скобы должны быть сняты правильно и в должном порядке. Как только вы ознакомитесь с этим, то поймете, что люди постоянно используют в своем повседневном лексиконе слова, чтобы сообщить вам, на какую систему и какие субмодальности они настроены. Прислушайтесь к тому, как они описывают свои проблемы, и примите их слова буквально. Например, в последних двух предложениях я употребил термины «настройка» и «слушать». Ясно, что это примеры слуховой модальности. Вы, наверное, часто слышите, как многие люди говорят: «Не представляю, как это сделать». Тем самым они сообщают вам, в чем их проблема. Если бы они представляли, как это сделать, то пришли бы в такое состояние, которое дало бы им чувство возможности осуществления этого. Вероятно, вам когда-нибудь говорили: «Вы совершенно утратили чувство равновесия». Если вы действительно выведены из душевного равновесия, то они, возможно, правы. Быть может, ваше воображение рисует вещи в преувеличенном виде, что усиливает переживание. Если кто-то говорит: «Это лежит на мне тяжким грузом», то вы можете помочь этому человеку отнестись к данной ситуации проще и тем самым привести его в лучшее душевное состояние, после чего он сможет справиться с ней. Наша способность изменять настроение зависит от способности изменять наши субмодальности. Мы должны научиться контролировать отдельные части воображаемого явления и изменять их таким образом, чтобы обрести возможность достичь желаемых результатов. Например, вы когда-нибудь замечали, что говорите о том, что вам нужно держаться подальше от какой-нибудь проблемы? Я бы хотел, чтобы вы попробовали это проделать, если вам удастся. Припомните какую-нибудь ситуацию, которая недавно вызвала у вас определенные затруднения. Мысленно нарисуйте эту картину, затем представьте, что отодвигаете ее дальше и дальше от себя. Приподнимитесь над ней и посмотрите вниз на проблему с позиции новой перспективы. Что случится с интенсивностью ваших эмоций? У большинства людей она пойдет на спад. А что, если это изображение станет более туманным или уменьшится в размере? Теперь вообразите эту же проблему и сделайте ее больше, ярче и ближе. У большинства людей это усиливает чувства. Отодвиньте ее назад и представьте, что она тает под солнцем. Простое изменение в любом из этих элементов подобно изменению ингредиентов лекарств при составлении рецепта. Они определенно изменят то, что вызывает дискомфорт в вашем теле. И хотя я значительно глубже освещаю вопрос о субмодальностях в книге «О власти над собой», я сделал некоторый обзор этой темы и здесь, так как хочу быть уверенным, что вы поняли эту особенность. Запомните, соответственно тому, как изменяются ваши чувства по отношению к тому или иному явлению, происходят изменения и в субмодальностях. Например, вспомните, что произошло вчера. Быстро нарисуйте это событие в своем воображении. Достаньте эту картину из своей памяти и поставьте позади себя. Постепенно отодвигайте ее назад до тех пор, пока она не окажется за многие километры от вас и не превратится в неясную точку, постепенно исчезающую в темноте. Какое у вас будет чувство, вчера это случилось или очень давно? Если у вас хорошая память, верните изображение назад. В противном случае оставьте там, где оно есть. Да и кому нужно сосредоточивать внимание на таком воспоминании? И наоборот, предположим, у вас были восхитительные случаи в жизни.

либо обжорство, либо пьянство, либо погружение в сон, чрезмерное увлечение покупками, курение, потребление наркотиков. Но ни один из них не может воодушевить к действию, все они влекут за собой пагубные или трагические последствия. Величайшим злом является то, что часто такие последствия имеют накопительный характер, так что мы даже не замечаем опасности до тех пор, пока не станет слишком поздно. Именно это и случилось с Элвисом Пресли, и это, к сожалению, случается сплошь и рядом в нашей повседневной жизни. Представьте несчастную лягушку в медном котле, которую кипятят на медленном огне, пока она не сварится. Если бы ее бросили в уже кипящий котел, болевой шок заставил бы ее тут же выпрыгнуть наружу. Но когда котел нагревается постепенно, она не замечает, что находится в опасности, пока не станет слишком поздно. Путь к Ниагарскому водопаду начинается, когда вы еще не контролируете свое состояние, а раз вы его не контролируете, то не сможете контролировать и свое поведение. Если есть дела, которые вам необходимо выполнить, но у вас нет никакой движущей силы, понятно, что вы находитесь не в соответствующем состоянии. В этом случае не ждите оправдания, а дайте себе команду сделать все необходимое, чтобы изменить свое состояние, изменив либо физиологию, либо сосредоточенность. Однажды я пытался заставить себя написать книгу. Неудивительно, что это оказалось невозможно. Но потом мне удалось найти способ изменить это состояние. Иначе вы бы сегодня не читали эту книгу. Мне нужно было обрести состояние творческой активности, состояние духовного подъема. Если вы хотите сесть на диету, то у вас ничего не получится, если вы чего-то боитесь, или чем-то возмущаетесь, или чем-то расстроены. Для того, чтобы преуспеть, вам нужно обрести состояние решительности. Или если вы хотите лучше справляться со своей работой, вам нужно осознать, что разум часто является показателем душевного состояния. Люди, способности которых считались весьма ограниченными, неожиданно проявляют блестящий талант, если их привести в соответствующее состояние. Я демонстрировал это многократно с дислексиками. Дислексия, будучи функцией наших визуальных способностей, является также функцией умственного и эмоционального состояния. Дислексики не переворачивают буквы и слова каждый раз, когда читают. Они делают это часто, но не всегда. Разница между тем состоянием, когда они способны читать правильно, и тем, когда переворачивают буквы, кроется в их душевном состоянии. Стоит изменить их состояние, как немедленно изменится и их работоспособность. Дислексики или люди, имеющие любую другую проблему, связанную с их внутренним состоянием, могут использовать эти стратегии для собственного изменения. Так как движение может мгновенно изменить наше самочувствие, то нам имеет смысл создать множество способов изменения своего состояния с помощью одного единственного быстрого движения. Основное влияние на перемену моей судьбы оказал один случай, о котором я узнал много лет тому назад. В Канаде я встретил человека, который перерубал дерево с помощью приема карате. Вместо того, чтобы тратить полтора или два года на то, чтобы обучиться этому искусству, а также минуя специальный курс овладения мастерством выработки воинственного духа, я просто выяснил, на чем он концентрирует свое внимание, когда собирается мысленно, каковы его убеждения и физическая стратегия. Как конкретно он использует свое тело, чтобы свалить дерево. Я снова и снова копировал его движение, подражал концентрации невероятной эмоциональной силы, посылающей в мозг незыблемое чувство уверенности. А тем временем мой инструктор учил меня делать правильные движения. Бам, я отколол один кусок дерева, затем два, три, четыре. Что помогло мне добиться этого? Я поднял свои стандарты и сделал рубку дерева долженствованием, то есть обратное тому, что я раньше считал бы ограничением. Я заменил свое ограничивающее убеждение относительно своей способности сделать это путем смены эмоционального состояния на уверенность. Я смоделировал эффективную стратегию для получения результата. Это действие обеспечило мне ощущение силы и уверенности во всем теле. Я начал использовать то же самое значение уверенности, рубка дерева, для выполнения других вещей, которые, как мне казалось, никогда не смогу сделать. Например, разрушил привычку откладывать дела на потом и преодолел свои страхи. В последующие годы я продолжал использовать и укреплять эти навыки и начал учить этому других, даже детей, 11-12-летних девочек, показывая им, как повысить свою самооценку с помощью умения постоять за себя, что им казалось раньше совершенно невозможным. Мало-помалу я начал использовать это как часть своих видеосеминаров на базе книги о власти над собой, пользуясь своим правом голоса и помощью консультантов по развитию личности по всему миру. Часто через 30 минут они уже могли помочь участникам семинаров преодолеть свои страхи и научить устранять любые помехи на своем пути. Овладев рубкой дерева, они учились использовать этот опыт для обретения в себе чувства уверенности, что необходимо в жизни для достижения желанной цели. Опыт – это не то, что происходит с человеком. Это то, что человек делает из того, что с ним произошло. Олдос Хаксли. Необходимо понять, что вы должны сознательно контролировать ход своего мышления. Вы должны делать это намеренно, в противном случае окажетесь игрушкой в руках случайных событий. Первый навык, которым вам следует овладеть, это научиться мгновенно изменять свое состояние, независимо от окружающей среды, независимо от того, насколько вы испуганы или разочарованы. Это один из основных навыков, которые люди вырабатывают на моих семинарах. Они учатся, как быстро изменить свое состояние опасения и знания, что они чего-то не могут сделать, но уверенность, что они могут сделать это и предпринять эффективное действие. Развитие подобных навыков, при которых вы быстро изменяетесь, дает вам невероятную силу в жизненной борьбе. Что-то такое, чего вы не в состоянии полностью оценить, пока не убедитесь в этом на практике. Вторым навыком является умение последовательно изменять свое состояние в любой обстановке, скажем, в обстановке, где вы обычно чувствовали себя дискомфортно, но теперь время от времени можете изменять свое душевное состояние, соответственно настраивая себя до тех пор, пока не почувствуете себя хорошо, независимо от того, где находитесь. Третий навык – выработка ряда привычных моделей с использованием вашей физиологии и сосредоточенности, с тем, чтобы постоянно чувствовать себя хорошо, без какого бы то ни было сознательного усилия. Лично я так определяю успех – жить своей жизнью таким образом, чтобы она доставляла тебе как можно больше удовольствия и как можно меньше страданий. И благодаря такому жизненному укладу способствовать тому, чтобы окружающие тоже испытывали больше радости, чем огорчений. Люди, которые многого достигли в жизни, но все время испытывают негативные эмоции или окружены теми, кто постоянно погружен в переживания, не могут быть действительно преуспевающими. Четвертая цель – научить других мгновенно изменять свое душевное состояние в любой обстановке, а затем научить их изменять направление всей их жизни. Вот чему учатся на этих семинарах – работе с людьми с глазу на глаз. Итак, что вам следует запомнить из этой главы? Все, чего вы действительно хотите в жизни, это изменить свое душевное состояние. Повторяю, все ваши эмоции – это не что иное, как биохимические реакции в вашем мозге, и вы способны контролировать их в любой момент. Вы можете прямо сейчас прийти в восторг или почувствовать спад, депрессию, либо усталость. Все зависит всецело от вас самих. Для этого вам не нужно прибегать к помощи наркотиков или чего-нибудь еще. Есть гораздо более эффективные методы. И, как вы узнали из четвертой главы, наркотики обладают такой силой благодаря химическим веществам, которые могут вырабатываться в вашем собственном организме за счет изменения сосредоточенности и правильного использования физиологии. Эти химические вещества обладают гораздо большей силой, чем любое вещество, вводимое извне. Каждый великий и решительный момент в мировых анналах является торжеством чего-то исступленного желания. Ралф Уолдо Эмерсон. Знаете ли вы, как привести себя в хорошее душевное состояние? Однажды во время одной моей деловой поездки в Торонто я испытал физический стресс из-за сильной боли в спине. Когда самолет пошел на посадку, я начал обдумывать вопрос, что мне нужно сделать по прибытии в отель. Было уже 10 часов 30 минут вечера, а мне нужно было подняться завтра рано утром, чтобы провести семинар. Я мог бы что-нибудь съесть, в конце концов я не ел ничего весь день. Но было уже слишком позднее время. Я мог заняться письменной работой и посмотреть новости по телевизору. В этот момент я понял, что все эти действия были всего лишь стратегиями, направленными на то, чтобы заглушить боль и найти хоть какое-то облегчение. Тем не менее, ни одна из них не достигла цели. Мне пришлось расширить список способов достижения удовольствия, невзирая на время и место. Итак, знаете ли вы, как привести себя в состояние хорошего самочувствия? Пожалуй, это звучит несколько глупо, но в действительности располагаете ли вы рядом конкретных и стимулирующих способов, чтобы привести себя в позитивное состояние в один момент? Можете ли вы этого добиться, не прибегая к еде, алкоголю, наркотикам, сигаретам и прочим источникам привыкания? Я уверен, что вы располагаете парой таких средств, но давайте расширим список. Прямо сейчас определим несколько позитивных действий, которыми вы уже располагаете для того, чтобы улучшить свое душевное состояние. Сядьте и запишите все, что вы за последнее время использовали для улучшения самочувствия. Записывая все это, добавьте несколько новых способов, которые вы еще не опробовали, но которые могли бы также оказать позитивное воздействие на изменение вашего настроения. Не останавливайтесь, пока не напишите хотя бы 15 способов, а еще лучше 25. Это упражнение, к которому вы, возможно, захотите вернуться, и всякий раз будете добавлять все новые и новые способы, пока их число не приблизится к 100. Составив свой список, я понял, что одним из самых мощных способов, с помощью которых я мог бы быстро изменить свое состояние, является слушание музыки. Чтение также очень хорошо отвлекает, так как оно полностью завладевает вашим вниманием. К тому же я люблю познавать новое, особенно читать что-нибудь поучительное и информационное, что можно немедленно применить в жизни. Всякого рода телесные движения помогают мне мгновенно разрушить ограничивающую модель и обрести плодотворное состояние. Упражнения под музыкальное сопровождение, прыжки на тренажере, 3-километровые пробежки вверх по склону холма, плавание по собачьи. Есть и масса других. Танцы, громкое пение, просмотр комедийных фильмов, поход на концерт, прослушивание информационных аудиокассет, контрастный душ, теплая ванна. Занятие сексом с женой. Семейный обед, когда мы все сидим за столом и беседуем о важных для всех нас вещах. Возможность обнимать и целовать детей, обнимать и целовать Бекки. Поход с Бекки на какой-нибудь фильм типа «Призрака», на котором мы с ней обливаемся слезами. Рождение новой идеи, создание новой компании, новой концепции. Усовершенствование или улучшение чего-нибудь в той области, в которой я занимался последнее время. Встреча с друзьями, когда можно рассказать друг другу парочку забавных анекдотов. Занятие чем-то полезным, когда чувствуешь, что вносишь хоть какой-то вклад в общечеловеческое дело. Проведение семинаров особенно расширенного характера, одна из моих любимых субмодальностей. Шлифовка собственной памяти, яркое воспоминание какого-нибудь восхитительного случая, который я недавно или в прошлом записал в свой дневник. Если у вас нет плана, как получить удовольствие, то вы будете страдать. Вся суть в том, чтобы составить огромный список возможностей, с помощью которых вы можете восстановить душевное равновесие, поэтому не возвращайтесь к тем способам, которые оказывают разрушительное действие. Если вы связываете страдания с вредными привычками, а все больше и больше удовольствия с новыми стимулирующими навыками, то скоро обнаружите, что часто обращаетесь к тем или иным из них. Составьте такой список, который был бы вполне реальным. Разработайте план удовольствий на каждый день. Не надо от случая к случаю надеяться, что удовольствие свалится с неба. Приведите себя сами в восторженное состояние. Найдите ему место. Мы говорим о том, как укрепляются связи в нашей нервной системе, в теле, в мозге. Все это направлено на то, чтобы показать, что все в вашей жизни может служить вам во благо. Нужно только понять, что если вы продолжаете цепляться за ограничивающую эмоциональную модель, то это происходит, потому что вы используете свое тело привычным путем или сосредоточиваетесь на том, что действует расслабляюще. Поэтому, если вам необходимо изменить направление внимания, то есть одно удивительное средство, которое может изменить его мгновенно. Нужно только знать, что вопрос – это и есть ответ. Глава 8. Вопрос – это и есть ответ. Тот, кто спрашивает, всегда получит ответ. Притча Камеруна. Для этого не требовалось никакого повода. Они пришли только потому, что он был евреем. Нацисты ворвались в его дом и арестовали его и всю его семью. Вскоре их погнали, как стадо скота, запихнули в товарные вагоны и отправили в лагерь смерти в Краков. Самые страшные кошмары, которые не давали ему покоя, не смогли подготовить его к тому, чтобы быть свидетелем расстрела его семьи. Как смог он выжить и вынести такой ужас? Видеть, как одежду его ребенка надели на другого, потому что его сын был уже мертв, пройдя через душ. Тем не менее, он выжил. Однажды, взглянув на творящийся вокруг него кошмар, он понял, что если останется здесь еще хотя бы на один день, то, несомненно, умрет. И он принял решение бежать. И бежать немедленно. Он не знал, как это сделать, знал только, что должен бежать. На протяжении многих недель он спрашивал у других заключенных, как можно убежать из этого ужасного места? И всегда получал один и тот же ответ. «Не будь дураком», — говорили ему, — «отсюда не убежишь».

будет определять принимаемое мною решение, действие и, следовательно, мою окончательную судьбу. Но, спрашивал я себя, как я смогу дать правильную оценку и что такое оценка? И я понял, что это просто ряд вопросов, которые я задаю себе, а именно: как прийти к оценке? Что такое конкретно оценка? Произвожу ли я оценку в данный момент? Что я делаю прямо сейчас? Затем я подумал, а может быть, оценка – это не что иное, как вопросы? Я засмеялся, и тут мне в голову пришла мысль, так может быть и это вопрос? Я начал понимать, что мышление само по себе – это не что иное, как процесс постановки вопросов и поиска ответов на них. Если, прочтя это, вы подумаете, это верно или это неверно, то вам необходимо задать себе вопрос, сознательно или подсознательно, и этим вопросом будет, так ли это? Даже если вы подумали, мне необходимо это обдумать, то в действительности это будет означать, я должен задать себе относительно этого несколько вопросов. Мне нужно немного поразмыслить над этим. А в процессе размышлений вы начнете задавать вопросы. Необходимо понять, что большая часть того, что мы делаем изо дня в день, это задаем вопросы и отвечаем на них. Поэтому, если мы хотим изменить качественный уровень своей жизни, то нам следует изменить наши привычные вопросы. Эти вопросы направляют наше внимание и, следовательно, образ нашего мышления и душевное состояние. Как вам известно, дети – большие мастера задавать вопросы. Сколько миллионов вопросов они обрушат на нашу голову, пока вырастут? Как вы думаете, почему они это делают? Просто чтобы довести нас до умопомрачения? Мы должны понять, что они постоянно производят оценку значений тех или иных вещей и явлений, и то, что нам нужно в этом случае делать. В их мозге начинают создаваться нейроассоциации, которые будут направлять их в будущем. Они как неутомимые познавательные машины, требующие все нового и нового топлива. И путь познания, мышления, создания новых связей начинается с постановки вопросов, неважно кому, себе или другим. Эта книга и работа всей моей жизни являются результатом постановки вопросов относительно того, что заставляет всех нас делать то, что мы делаем, и как мы можем произвести быстрее и легче, чем прежде, то или иное изменение. Вопросы являются основным методом познания практически всего. В сущности, весь способ обучения древнегреческого философа Сократа сводится к тому, что учитель не делает ничего другого, кроме как задает вопросы, направляя внимание своих учеников и предоставляя им возможность самим находить ответы. Когда я понял удивительную силу вопросов в формировании наших мыслей и в буквальном смысле слова каждого нашего ответа на все явления жизни, то пришел к необходимости поиск вопросов. Я начал замечать, что вся наша культура построена в сущности на вопросах. Они проявляются даже в таких играх, как погоня, берегись и опасность. Книга вопросов, состоящая полностью из одних вопросов, чтобы заставить вас задуматься над своей жизнью и своими ценностями, была бестселлером. В рекламных выпусках, телевизионных программах и в печати мы все время видим вопросы. Кто самая большая легенда века? Как написать слово «освободиться»? Каковы наши трудности? В телевизионной рекламе баскетбольных бутсов Nike Air Спайк Ли спрашивает Майкла Джордана, что это за башмаки. «Я не только хотел знать, какие вопросы мы задаем с общественной точки зрения, но также хотел найти вопросы, которые способны изменить жизнь людей. Я задавал вопросы участникам моих семинаров, пассажирам в самолетах, тем, кто приходил на встречи со мной. Я задавал вопросы каждому, с кем встречался, начиная с высшего руководящего состава ведущих организаций и заканчивая бездомными людьми на улицах, пытаясь выяснить, какие вопросы формировали жизненный опыт этих людей. Я понял, что основной разницей между людьми, которые казались преуспевающими в любой области, и теми, кто не был таковым, было то, что преуспевающие люди задавали лучшие вопросы и в результате получали лучшие ответы. Они получали ответы, которые побуждали их узнавать, что конкретно делать в любой ситуации, чтобы получить желаемые результаты. Качественные вопросы создают качественный уровень жизни. Если вы хотите заронить эту идею в свой мозг, так как это значительно важнее всего остального, то ознакомьтесь с этой книгой. Бизнес процветает, когда те, кто принимает решения относительно контроля за своей судьбой, задают правильные вопросы о рынках, стратегиях или нормах выработки. Личные отношения процветают, когда люди задают правильные вопросы относительно того, где кроются потенциальные конфликты и как поддержать друг друга, вместо того, чтобы терзать и мучить. Политики выигрывают на выборах, тогда как доставят вопросы, прямо или косвенно, на которые находят ответы, способствующие их личному успеху, и решение которых идет на благо их избирателям. На заре эры автомобиля, когда сотни людей корпели над его созданием, Генри Форд стоял в сторонке и спрашивал себя, как бы мне запустить этакую штуку в массовое производство. В то время как миллионы людей в Восточной Европе молча изнывали под железной пятой коммунизма, лишь Лех Валенса имел мужество спросить, как поднять жизненный уровень трудового народа. Вопросы оказывают воздействие на наше воображение. Ставить вопросы относительно наших ограничений – это все равно, что сокрушить стены, которые мы воздвигали в своей жизни, в бизнесе, личных и межнациональных отношениях. Я уверен, что любому прогрессу человечества предшествовали новые вопросы. Сила вопросов. Некоторые люди видят реально существующие вещи и спрашивают, почему это так? А я мечтаю о вещах, которых нет в природе, и говорю, а почему бы и нет? Джордж Бернард Шоу. Большинство из нас, замечая у кого-нибудь экстраординарные способности или сверхчеловеческую силу справляться с жизненными проблемами, думают примерно так. Как им повезло, они так талантливы, должно быть, они родились такими. В действительности же любой человеческий мозг обладает способностью выдавать ответы быстрее, чем самый умный компьютер на Земле, даже если учесть современную технологию, позволяющую производить вычисления за наносекунды, миллиардная доля секунды. Объем памяти мозга можно сравнить с двумя зданиями Всемирного торгового центра. Тем не менее, этот полуторакилограммовый ком из серого вещества может мгновенно дать больше энергии для решения проблем и создания мощных эмоциональных моделей, чем что-либо в обширном арсенале созданных человеком технологий. Но как компьютер с его невероятной емкостью не знает, как вызвать и использовать все накопленное, так и объем мозга сам по себе ничего не значит. Я уверен, что или вы сами, или кто-нибудь из ваших знакомых приобрели новую компьютерную систему и никогда не пользовались ею, потому что не знали, как это делается. Если вы хотите иметь доступ к файлам ценной информации в компьютере, то должны понимать, как вызвать данные, запрашивая их с помощью соответствующих команд. Подобным же образом, то, что дает вам возможность достать что-нибудь из собственных персональных банков данных, является командной силой постановки вопросов. Прекрасный ответ получает тот, кто задает прекрасный вопрос. Каммингс. Я здесь для того, чтобы сказать вам, что разница между людьми определяется разницей тех вопросов, которые они задают себе постоянно. Некоторые люди все время находятся в подавленном состоянии. Почему? Как мы выявили в последней главе, часть этой проблемы заключается в их ограниченном эмоциональном состоянии. Ограничены их жизненные движения и скудная физиология. Но что гораздо хуже, они сосредоточены на том, что вызывает у них чувство подавленности, а, следовательно, основательно ограничивает их эмоциональное поведение. Может ли такой человек изменить свое душевное состояние в один момент? Ручаюсь, что может, изменив мысленную сосредоточенность. Так каков же самый быстрый способ переключения внимания? Постановка нового вопроса. Когда люди находятся в подавленном состоянии, то более чем вероятно, что это происходит из-за регулярной постановки таких расслабляющих вопросов, как «Какая от этого польза? Зачем и пытаться, раз все равно ничего не выйдет? За что мне это, Господи?» Вспомните, спрашивайте, и вам ответят. Если вы зададите ужасный вопрос, то получите ужасный ответ. Ваш умственный компьютер всегда готов служить вам, и какой бы вы вопрос ему ни задали, он обязательно даст вам ответ. Поэтому, если вы спрашиваете, почему я никак не могу добиться успеха, то получите ответ, даже если вашему мозгу придется выдумать что-нибудь. Он может ответить так, потому что ты глупец, или потому что ты не заслуживаешь успеха. Итак, что может служить примером правильных вопросов? Как насчет примера моего лучшего друга Митчелла? Если вы читали мою книгу о власти над собой, то знаете его историю. Как, по вашему мнению, он мог выжить, имея обгоревшие 2/3 тела, и все-таки быть довольным своей судьбой? Как смог он перенести несколькими годами позже авиакатастрофу, в результате которой перестал владеть ногами и был прикован к инвалидному креслу, и все-таки нашел способ внести свой вклад в дело спасения других коллег? Он научился сосредотачивать внимание на правильной постановке вопросов. Когда он оказался в больнице с обгоревшим до неузнаваемости телом, в окружении многочисленных больных, находящихся под опекой, испытывавших к себе лишь чувство жалости и задававших такие вопросы, почему это случилось со мной, как мог Господь допустить это, почему судьба так несправедлива, какой смысл жить такому калеке, то ставил такие вопросы. Какую пользу я могу из этого извлечь? Что хорошего для других я смогу сделать в результате всего этого? Такие вопросы и являются тем, что формирует особую судьбу, отличную от других. Вопрос «почему это случилось со мной?» редко дает позитивный результат, в то время как вопрос «как я могу извлечь из этого пользу?» обычно ведет в направлении преобразования наших трудностей в движущую силу, чтобы сделать себя и мир в целом совершеннее. Митчелл понял, что если будет поддерживать и лелеять свое страдание, злость, обиду и разочарование, то это вряд ли изменит его жизнь. Поэтому вместо того, чтобы постоянно думать о том, чего у него нет, он спросил себя, что у меня еще осталось, кто я на самом деле, я действительно одно только немощное тело или что-то большее, на что я способен сейчас и даже в большей степени, чем прежде. После авиакатастрофы, лежа в больнице с парализованной нижней половиной тела, он познакомился с невероятно привлекательной женщиной, медсестрой Анной. И вот этот, прикованный к инвалидному креслу, с обгоревшим до неузнаваемости лицом человек, имел смелость спросить, как бы мне назначить ей свидание. Его приятели сказали, ты что, ненормальный, опомнись. Но полтора года спустя он и Анна уже были любовниками, а сейчас она его жена. Вот в чем преимущество постановки вдохновляющих вопросов. Они приводят нас к незаменимому источнику, ответам и решениям. Вопросы определяют все, что вы делаете в жизни, начиная с ваших способностей к личным взаимоотношениям и заканчивая финансовой прибылью. Например, многие люди не могут завязать интимные отношения только потому, что все время задают вопросы, вызывающие сомнения. А что, если мне не встретится более подходящий человек? Что, если я свяжу себя обязательствами сейчас и упущу что-то более интересное? Какие это ужасно дезорганизующие вопросы. Они питают опасения, что по ту сторону изгороди трава зеленее и сочнее и мешают нам наслаждаться тем, что у вас уже есть. Иногда люди такого типа разрушают с большим трудом созданные интимные отношения, задавая еще более нелепые вопросы. «Почему ты всегда так со мной поступаешь? Почему ты не ценишь меня? Что, если бы я бросил тебя прямо сейчас? Каково бы тебе было?» Сравните их с вопросами другого типа. «Почему мне так повезло в жизни, что я встретил тебя? Что я больше всего люблю в своей жене? Насколько лучше, интереснее станет наша жизнь в результате этих отношений?» Вспомните вопросы, которые вы по привычке задаете себе в области финансов. Если у человека не очень хорошо идут финансовые дела, то это неизменно происходит потому, что он слишком всего боится в жизни. Страх мешает ему делать капиталовложения или манипулировать финансами. Такие люди задают вопросы типа «какие безделушки я хотел бы иметь прямо сейчас?» вместо «какой мне нужно составить план, чтобы достичь наилучших финансовых целей?» Вопросы, которые вы задаете, будут определять то, на чем вы сосредоточены, как мыслите, в каком находитесь состоянии и что делаете. Если мы хотим изменить финансовое положение, то должны поднять свои стандарты на более высокий уровень, изменить свои убеждения относительно того, что возможно, и выработать лучшую стратегию. Моделируя поведение некоторых нынешних финансовых магнатов, я заметил одну деталь. Они всегда ставят вопросы, в корне отличающиеся от тех, которые задает себе большинство людей. Вопросы, которые часто идут вразрез даже с общеизвестной финансовой мудростью. Нельзя не заметить, что в последнее время Дональд Трамп испытывает финансовые затруднения. На протяжении почти 10 лет он, несомненно, был главной фигурой в экономическом мире. Как он этого добился? Конечно, было много факторов, но одним из основных, с чем не может не согласиться любой человек, было то, что в середине 1970-х годов, когда Нью-Йорк оказался перед лицом банкротства, и большинство застройщиков мучились вопросами типа «как мы выживем, если этот город летит в тартарары?», Трамп задал уникальный вопрос «как я мог бы разбогатеть, воспользовавшись всеобщим страхом?». Этот единственный вопрос помог ему сформировать многие деловые решения и привел его к положению экономического господства, которым он вполне заслуженно и наслаждался. Но Трамп на этом не остановился. Он задавал также и другой превосходный вопрос, достойный подражания, перед тем, как сделать какое-нибудь денежное вложение. Убедившись, что тот или иной проект представляет огромный интерес для экономической выгоды, он тут же ставил вопрос «а какова оборотная сторона дела?», что худшее может случиться, с чем я мог бы справиться. Его убеждение состояло в том, что если он знал сценарий наихудший из возможных ситуаций, Тогда заключал сделку, поскольку то, что лежало на поверхности, могло утрястись само собой. Следовательно, он задавал проницательные вопросы относительно того, что могло с ним случиться. Трамп проворачивал такие сделки, о которых никто даже не думал в период экономических потрясений. Он вступил во владение старинным зданием «Коммодор» и превратил его в «Гранд Хайат», его первый крупный финансовый успех. А когда времена изменились, он невероятно выиграл на этом. Однако со временем он оказался в большом экономическом затруднении. Почему? Многие говорят, что он изменил направление своего внимания, сосредоточившись на инвестициях. Он начал задавать вопросы типа «какое удовольствие может доставить мне собственность?» вместо «какая сделка будет наиболее выгодной?». Но что еще хуже, как считают некоторые эксперты, Трамп уверовал в свою несокрушимость, в результате чего перестал задавать вопросы, связанные с подоплекой событий. Одно это изменение в его оценке, то есть в вопросах, которые он себе задавал, возможно, стоило ему большей части его фортуны. Запомните, вашу судьбу формируют не только те вопросы, которые вы задаете, но и те, которые не смогли задать. Если и есть одна вещь, которую я узнал в процессе исследования внутренних убеждений и стратегий ведущих умов современности, так это то, что самые лучшие оценки создают самую лучшую жизнь. Все мы обладаем способностью оценивать жизненные обстоятельства на таком уровне, который дает неверные результаты. О чем вы думаете, когда слышите слово «гений»? Если вы мыслите так же, как и я, то в голове немедленно возникает образ Альберта Эйнштейна. Но как Эйнштейн, с большим трудом окончивший среднюю школу, смог попасть в царство истинно великих мыслителей? Несомненно, в результате того, что задавал превосходно сформулированные вопросы. Когда Эйнштейн впервые исследовал идею относительности времени и пространства, он задавал такие вопросы. Возможно ли, чтобы вещи, которые, как кажется, происходят одновременно, не были таковыми в действительности? Например, если вы находитесь в нескольких километрах от источника звука, то будете ли вы слышать звук в тот же самый момент, когда он возник? Эйнштейн выдвигал предположение, что нет. То, что вы слышите как происходящее в тот же самый момент, в действительности происходит не тогда, а, вероятно, спустя незначительный промежуток времени после возникновения звука. В повседневной жизни, рассуждал он, время относительно, в зависимости от того, как ваш разум воспринимает это. Однажды Эйнштейн сказал, когда мужчина сидит с хорошенькой девушкой целый час, этот час кажется ему минутой. А посадите его на горячую плиту хотя бы на минуту, и она покажется ему вечностью. Это и есть относительность. Его предположения пошли дальше, в область физики, и, будучи убежден, что скорость света конечна, он поймал себя на том, что его мучает вопрос, а что, если бы можно было пускать свет с борта ракеты? Увеличилась ли бы его скорость? В процессе поиска ответов на эти захватывающие вопросы и многие другие им подобные, Эйнштейн вывел свою гениальную теорию относительности. Важно не переставать задавать вопросы. Любознательность – великая вещь. Человек всегда с благоговейным трепетом созерцает тайны вечности, жизни, удивительное устройство окружающего мира. Хорошо и то, что каждый день кто-то пытается понять хоть самую малость из этого таинства. Не утрачивайте с годами святой любознательности. Альберт Эйнштейн. Великие открытия, сделанные Эйнштейном, явились результатом постановки ряда вопросов. Были ли эти вопросы простыми? Да. Были ли они вескими? Несомненно. А какую силу вы могли бы высвободить, задавая простые, но веские вопросы? Вопросы являются, несомненно, магическим средством, позволяющим волшебнику-джину, сидящему в нашем мозге, удовлетворять наши желания. Они являются сигналом к пробуждению наших гигантских способностей. Они позволяют нам осуществлять наши желания, если только мы представим их в форме конкретного и хорошо продуманного вопроса. Истинное качество жизни зависит от постоянных, правильных вопросов. Помните, ваш мозг, подобно джину из сказки, даст вам все, что вы у него попросите. Поэтому будьте осторожны, следите за тем, что просите, ибо что ищете, то и найдете. Итак, имея на плечах такую мощную силу, почему многие люди не могут быть счастливыми, здоровыми, богатыми и мудрыми? Почему вокруг так много разочарованных, живущих с таким чувством, как будто на их вопросы нет ответов? Один ответ уже состоит в том, что они задают неправильные вопросы. Им недостает уверенности, которая и стимулирует ответы. И что более важно, они не умеют сознанием дела задавать себе стимулирующие вопросы. Они обходят стороной этот важный процесс, не допуская мыслей или не чувствуя силы, которые относятся так пренебрежительно, либо из-за недостатка веры в это. К

как раз после того, как Джордж Буш объявил Дэна Квейла своим заместителем. Телевизионная компания новостей, проводившая опрос населения по всей стране, опросила 900 человек, прося дать ответ на вопрос: «Вас не тревожит, что Дэн Квейл использовал свое семейное положение, чтобы вступить в Национальную гвардию и тем самым избежать отправки во Вьетнам?» Характер этого вопроса создавал ярко выраженное предположение, что Квейл использовал влияние своей семьи, чтобы получить несправедливое преимущество, что в действительности никогда не было доказано. Тем не менее, люди отвечали на этот вопрос так, как если бы данный факт имел определенное подтверждение. Они не думали подвергать это сомнению и просто автоматически приняли как имевший место факт. Но что еще хуже, многие из опрошенных сказали, что очень возмущены этим, хотя этому никогда не приводилось никаких доказательств. К сожалению, подобное случается слишком часто. Мы все время проделываем это с собой и с другими. Не попадайтесь в ловушку, принимая чьи-то или собственные дезинформирующие предположения. Ищите подтверждения, чтобы укрепить новые убеждения, которые будут вас вдохновлять. Третья функция вопросов – они изменяют приемлемые для нас ресурсы. Примерно лет 5 тому назад, приехав домой после изнурительной поездки, я был совершенно потрясен, когда обнаружил, что один из моих деловых партнеров растратил $250 000, в результате чего за моей компанией оказался долг $758 000. К этому результату меня привели вопросы, на которые я не смог ответить, когда впервые нанял этого человека, и теперь моя судьба зависела от новых вопросов, которые мне следовало себе задать. Все мои адвокаты говорили в один голос, что у меня только один выход – объявить себя банкротом. И немедленно начали задавать вопросы типа: «Что нам следует продать в первую очередь? Кто сообщит об этом наемным служащим?» Но я отказывался признать себя побежденным. Я считал, что во что бы то ни стало должен найти способ удержать компанию на плаву. Я и сегодня веду этот бизнес, и не потому, что получил мудрый совет от окружавших меня людей, а потому, что задал лучший вопрос: «Как бы мне выкрутиться?» А потом я задал еще более вдохновляющий вопрос: «Как мне спасти компанию, поднять ее на более высокий уровень с еще большей, чем когда-либо, сферой влияния?» Я знал, что если поставлю лучший вопрос, то получу и лучший ответ. Сначала я не получил желаемого ответа. Был все тот же «нет путей выйти из этого положения». Но я продолжал упорно задавать этот вопрос и не терял надежды. Я решил расширить его. Как мне еще больше повысить свои ценности и помочь большему числу людей, даже без моего личного участия? Как мне добраться до людей, не ограничивая себя физическим присутствием? В результате этих вопросов у меня родилась идея об организации франшизы, в рамках которой значительно большее число людей могли бы представлять меня по всей стране. Помимо всех этих вопросов, годом позже мне пришла в голову мысль создать информационно-коммерческую телевизионную программу. Вот тот ответ, который я получил на все время мучивший меня вопрос. С тех пор мы записали и распространили по всему миру свыше 7 миллионов магнитофонных кассет. А поскольку я постоянно задавал себе этот вопрос, то и получил ответ, который помог мне завязать отношения с людьми всего мира, с которыми я бы никогда не имел возможности встретиться, узнать или соприкоснуться. Бизнес относится к той сфере, где вопросы особенно открывают новые горизонты и дают нам доступ к ресурсам, о которых мы даже не подозреваем. Отставной президент Ford Motor Company Дональд Петерсон был известен своими постоянными вопросами. «Как вы считаете, как можно улучшить вашу работу?» Однажды Петерсон задал вопрос, который, несомненно, поднял доходные статьи Ford. Он спросил конструктора Джека Телнака: «Вам нравятся автомобили, которые вы конструируете?» Телнак ответил: «Если честно, то нет». И тогда Петерсон задал ему решающий вопрос: «Почему бы вам не бросить все остальное и не сконструировать такой автомобиль, который вам хотелось бы иметь?» Конструктор поймал президента на слове и в 1983 году начал работать над Ford Thunderbird, автомобилем, ставшим предшественником последующих моделей Taurus и Sable. К 1987 году под управлением великого мастера задавать вопросы Петерсона Ford побила General Motors, и по объему дохода Taurus стала одной из лучших машин в мире. Дональд Петерсон служит прекрасным примером человека, который реально использовал невероятную силу вопросов. С помощью одного простого вопроса он полностью изменил судьбу Ford Motor Company. Мы с вами также имеем в своем распоряжении такую силу каждый день, в любую минуту. В любой момент вопросы, которые мы себе задаем, могут сформировать наше представление о том, кто мы есть, на что способны и что хотим сделать, чтобы осуществить свои мечты. Умение сознательно направлять вопросы поможет вам достичь любых высот в жизни. Часто наши ресурсы оказываются ограничены лишь вопросами, которые мы себе задаем. Важно помнить, что наши убеждения воздействуют на вопросы, которые мы даже не принимаем во внимание. Многие люди никогда не задают вопрос, как мне справиться с этим, просто потому что окружающие говорят, что это невозможно. Им кажется, что это будет пустая трата времени и сил. Старайтесь не задавать себе ограничивающих вопросов, иначе вы получите ограничивающие ответы. Единственное, что может ограничивать ваши вопросы, так это ваше убеждение относительно возможности того или иного явления. Внутреннее убеждение, сформировавшее мою личную и профессиональную судьбу, состоит в том, что если я буду продолжать задавать вопросы, то обязательно получу ответ. И все, что нужно сделать, это придумать лучший вопрос, и тогда получишь лучший ответ. Метафора, к которой я иногда прибегаю, гласит, что жизнь – это все равно, что игра «Опасность». В ней есть все готовые ответы, нужно только выбрать правильный, и ты выиграл. Вопросы на решение проблем. Теперь нужно разобрать модель постоянных вопросов, которые стимулировали бы вас к действию. Мы с вами знаем, что чем бы мы ни занимались в жизни, бывают моменты, когда мы натыкаемся на неразрешимые задачи, называемые проблемами, камнем преткновения в нашем личном и профессиональном росте. Каждому человеку, независимо от того, каких высот он достиг, приходится иметь дело с этими своего рода подарками судьбы. Вопрос не в том, могут ли возникнуть у вас проблемы, а в том, как вы будете с ними справляться, когда они обрушатся вам на голову. Всем нам необходима какая-то система по преодолению проблем. Поэтому, осознав силу вопросов для немедленного изменения душевного состояния и обеспечения доступа к ресурсам и решениям, я начал брать у разных людей интервью, спрашивая, как они решают свои проблемы. Вскоре мне стало ясно, что есть ряд вопросов, которые в какой-то степени являются общими. Здесь я привожу список из 5 вопросов, которые используют для любого типа проблем, и могу вас уверить, что они совершенно изменили качественный уровень моей жизни. Если вы захотите воспользоваться ими, то они и вам сослужат такую же службу. Я никогда не забуду, когда впервые применил эти вопросы с целью изменения своего душевного состояния. Это произошло после того, как я провел в дороге почти 100 дней из 120. Я был предельно утомлен, но меня ждала стопка срочных записок от руководителей различных филиалов моих компаний и список более чем 100 телефонных звонков, на которые необходимо было ответить лично. Это были номера телефонов не тех людей, которые интересовались моей работой и хотели встретиться для личной беседы, а важные звонки некоторым из моих ближайших друзей, деловых партнеров и членов семьи, по которым я всегда скучаю. Сначала я задавал себе весьма расслабляющие вопросы. Как так случилось, что у меня не хватает времени? Почему они не оставляют меня в покое? Разве они не понимают, что я не машина? Почему у меня никогда не бывает передышки? Можете представить, в каком эмоциональном состоянии я оказался в итоге? Но, к счастью, скоро опомнился. Оборвав пагубную цепь вышеописанных размышлений, я понял, что, подогревая в себе злость, ничего хорошего не добьюсь, от этого станет лишь хуже. Задавать эти ужасные вопросы вынуждало меня мое состояние. Мне необходимо было изменить его, задавая себе вопросы получше. Я вернулся к своему контрольному списку вопросов для решения проблем и начал с первого вопроса. Что замечательного в этой проблеме? Мой первый ответ, как это уже часто случалось, был абсолютно ничего. Но немного подумав, я вспомнил, что 8 лет назад все бы отдал, чтобы иметь 20 партнеров по бизнесу и друзей, которые хотели бы навестить меня. Это гораздо меньше 100 человек всевозможных национальностей и разного пошиба, с которыми мне приходится иметь дело сейчас. Как только я понял это, то начал смеяться сам над собой, и это разрушило мою прежнюю эмоциональную модель. Я почувствовал благодарность за то, что так много людей, которых я уважаю и люблю, хотят потратить свое время, чтобы повидаться со мной. Второй вопрос. А что еще не безупречно? Мой рабочий график нуждался в основательном пересмотре. Я чувствовал, что у меня не остается времени на собственные дела, и что моя жизнь перестала быть сбалансированной. Заметьте, что ответ на вопрос «что еще не безупречно» подразумевает, что все будет безупречно. Этот вопрос не только дает вам новые ответы, но одновременно и утешает. Третий вопрос. Что бы я хотел предпринять, чтобы все сделать так, как хочется? И тут я решил, что хочу так организовать свою жизнь и свой рабочий график, чтобы они оказались более сбалансированными. Я хотел взять их под свой контроль и научиться иногда говорить «нет». Я понял также, что мне нужно нанять нового ответственного руководителя в одну из своих компаний. Человека, который смог бы взять на себя часть моей нагрузки. Это дало бы мне больше времени для дома и семьи. Четвертый вопрос. Чего я больше не хотел бы делать, чтобы направить все в нужное русло? Я знал, что не хотел бы больше хныкать и жаловаться на то, как все это несправедливо, или чувствовать раздражение, когда на самом деле люди старались меня поддержать. Пятый вопрос. Как научиться наслаждаться процессом выполнения всего необходимого, чтобы направить все в нужное русло? Когда я, наконец, задал себе этот самый важный вопрос, я огляделся в поисках возможностей сделать это забавным. И подумал, как я могу наслаждаться, сделав 100 звонков? Сидя за столом, не выжмешь ни умственных, ни эмоциональных соков. Тогда мне в голову пришла идея. Я не был в своей ванне-джакузи 6 месяцев. Я быстро переоделся, схватил портативный компьютер и радиотелефон и направился в джакузи. Устроился на заднем дворе и стал звонить по номерам. Позвонил нескольким деловым партнерам в Нью-Йорке и поддразнил их, сказав, «Неужели у вас действительно так холодно? А здесь, в Калифорнии, такая крутая погода, что я сижу в своей джакузи». Всем нам это доставило огромное удовольствие, и я умудрился вовлечь всех в своего рода игру. И я так сморщился от смеха, что выглядел 400-летним к тому моменту, когда добрался до конца своего списка. Эта ванна-джакузи всегда находится на моем заднем дворе. Но, как вы заметили, потребовался правильный вопрос, чтобы открыть его в качестве ресурса. Постоянно имея перед собой список этих 5 вопросов, вы располагаете моделью, с помощью которой можете легко справиться с проблемами. Эта модель мгновенно изменит направление вашего внимания и откроет доступ к необходимым ресурсам. Тот, кто не задает вопросов, не живет. Старинная пословица. Каждое утро, просыпаясь, мы задаем себе вопросы. Как только отзвонит будильник, какой вы задаете себе вопрос? Нет ли? Как бы мне заставить себя встать? Почему в сутках всего 24 часа? Или «А что, если я еще вздремну минутку?» А стоя под душем, какие задаете себе вопросы? Но почему я должен идти на работу? Какое сегодня, наверное, ужасное движение на дорогах? Какого рода чепуха будет громоздиться сегодня на моем рабочем столе? А что, если каждый день вы начнете сознательно задавать определенные вопросы, которые будут направлять ваши мысли в нужное русло, и напоминать, как вы должно быть благодарны, счастливы и способны? Каким, по вашему мнению, будет день, когда вы выработаете в себе позитивное эмоциональное состояние в качестве своего рода фильтра? Ясно, что это оказало бы свое действие на ваше отношение практически ко всему. Взвесив все это, я решил выработать своего рода способствующий успеху ритуал и составил ряд вопросов, которые задаю себе каждое утро. Особенно привлекательно в нем то, что вы можете делать это в душе, во время бритья или сушки волос и прочего. Поскольку вы все равно задаете себе вопросы, то почему бы не задавать правильные? Я понял также, что для того, чтобы быть счастливым и преуспевающим человеком, нужно развить в себе ряд определенных эмоций. В противном случае вы хотя и сможете добиться чего-то, но все равно у вас сохранится чувство подавленности, если не будет уверенности, что удача вам не изменит или не останется времени, чтобы прочувствовать, насколько вам повезло. Поэтому найдите сейчас время, чтобы рассмотреть следующие вопросы. Пусть ваши вопросы будут подарком. Поскольку вы уже знаете, как отвечать на вопросы-стимуляторы, то можете помочь не только себе, но и другим. Ведь для кого-то это может оказаться настоящим подарком. Однажды в Нью-Йорке я встретился за ланчем с одним моим другом и компаньоном. Я восхищался этим видным литературным адвокатом за его проницательность и практический опыт, накопленный им с молодых лет. Но в тот день оказалось, что он очень страдает от полученного сокрушительного удара, по крайней мере, в его понимании. Его партнер ушел из фирмы, оставив его с огромными накладными расходами и с весьма сомнительными надеждами на возможность выкрутиться. А как нам известно, на чем ты сосредоточиваешь свое внимание, то и определяет значение данной ситуации. Стоит лишь сосредоточиться на негативном, и ничего хорошего не получишь, и наоборот. Короче, что ищешь, то и найдешь. Беда в том, что он задавал неправильные вопросы. Как мог мой партнер бросить меня в подобной ситуации? Неужели ему наплевать? Неужели он не понимает, что это разрушит мою жизнь? Неужели не понимает, что я не могу вести это дело без него? Как я объясню моим клиентам, что не могу больше оставаться в этом бизнесе? Все эти вопросы были полны предположений относительно того, до какой степени разрушена его жизнь. У меня было множество способов вмешаться в его дела, но я решил, что будет лучше задать ему несколько вопросов, и я сказал: «Недавно я создал методику простых вопросов, и когда применил ее к себе, она оказала невероятное действие. Это помогло мне выбраться из весьма затруднительных ситуаций. Ты не возражаешь, если я задам тебе парочку вопросов и посмотрю, произведет ли это и на тебя какое-либо действие?» Он ответил: «Ладно, но не думаю, чтобы сейчас что-то могло мне помочь». Итак, я начал задавать ему утренние вопросы-стимуляторы, а затем вопросы по решению проблем. Я начал с первого. «Чему ты радуешься в жизни?» Я знаю, что это звучит глупо и смешно, но что тебя действительно радует в жизни? Сначала он ответил: «Ничего». Тогда я сказал: «А что могло бы обрадовать тебя прямо сейчас, если бы ты этого захотел?» И он ответил: «Я поистине счастлив, имея такую жену, как у меня, потому что сейчас она относится ко мне с большим пониманием, и у нас самые близкие отношения». Я спросил: «А какие чувства у тебя вызывают мысли о духовной близости с ней?» Он ответил: «Это самый драгоценный подарок в моей жизни». «Она необыкновенная женщина, не так ли?» – спросил я. Он переключил все внимание на свою жену. В результате у него невероятно поднялось настроение. Вы можете сказать, что я просто отвлек его от тягостных мыслей. Нет, я помог ему обрести более позитивное состояние духа, а в более позитивном состоянии у человека появляются лучшие решения относительно того, как справиться с проблемами. Во-первых, мы разрушили прежнюю модель поведения и ввели его в позитивную эмоциональную атмосферу. Я спросил его, что еще доставляет ему радость, и он начал рассказывать о том, как был счастлив, когда помог начинающему писателю издать первую книгу, и в каком восторге был писатель. Сказал, что мог бы и гордиться этим, но не испытывает этого чувства. Поэтому я спросил его: «Если бы ты испытал чувство гордости, то как бы это выражалось?» Он начал рассуждать, как это было бы здорово, и его настроение стало меняться прямо у меня на глазах. «Чем ты гордишься?» – спросил я, и он ответил: «Поистине я горжусь своими детьми. Они у меня удивительные. Они не просто преуспевают в бизнесе, а по-настоящему заботятся о людях. Я горжусь ими как взрослыми людьми и в то же время как своими детьми. Они – часть моего наследия». «А как?» – спросил я. «Это отражается на твоем душевном состоянии?» И вдруг человек, который только что считал, что его жизнь кончена, ожил на глазах. Я спросил, за что он благодарен судьбе, и он ответил, что поистине благодарен ей за то, что она дала ему пройти через тяжелые испытания, когда он был начинающим юристом, боровшимся за свое место под солнцем, создавшим свою карьеру, начиная с самых азов и осуществившим заветную мечту американца. Тогда я спросил, что тебя воодушевляет, и он сказал: «В действительности меня воодушевляет то, что у меня есть благоприятная возможность прямо сейчас произвести изменения». Впервые он подумал об этом, и это случилось благодаря радикальному изменению его душевного состояния. «Кого ты любишь?» – спросил я. «И кто любит тебя?» Он заговорил о своей семье и о том, как они все дороги друг другу. Затем я спросил: «Что хорошего в том, что ушел твой партнер?» «Я думаю», – ответил он, – «хорошим может быть то, что мне не нужно будет больше ездить в Нью-Йорк. Я люблю быть дома, в Коннектикуте». И продолжал: «Хорошо и то, что я теперь вынужден буду взглянуть на все другими глазами». И тут последовало перечисление ряда новых возможностей. Например, открыть новый офис в Коннектикуте в 5 минутах ходьбы от своего дома, ввести в дело своего сына и организовать справочное бюро, которое осуществляло бы телефонную связь с Манхэттеном. Он так воодушевился, что захотел немедленно поехать и поискать помещение для нового офиса. Вопрос по существу. Одним из моих фаворитов и самых пылких людей, которых я когда-либо встречал в жизни, является Лео Бускалья, автор романа «Любовь» и многих других выдающихся книг, посвященных человеческим отношениям. Самое замечательное в Лео – это то, что он упорно задает себе какой-нибудь вопрос, к чему приучил его отец еще в те времена, когда он был маленьким мальчиком. Каждый день, когда семья собиралась за обеденным столом, отец спрашивал: «Что ты узнал сегодня нового, Лео?» Лео должен был дать ответ, и хороший ответ. Если он ничего нового не узнал в школе за день, то бежал в библиотеку и брал в руки энциклопедию, чтобы почерпнуть оттуда что-нибудь такое, чем можно было бы поделиться с отцом. Он говорит, что и сейчас не ложится спать до тех пор, пока не узнает чего-нибудь нового и ценного. В итоге он постоянно стимулирует свой разум, и эта страсть и любовь к знаниям идут от того вопроса, который задавал ему отец десятки лет назад. Какие же вопросы было бы полезно задавать себе регулярно? Я знаю два самых любимых и очень простых, которые помогают мне справиться с любыми проблемами, возникающими на моем жизненном пути. Что в этом замечательного и как я могу это использовать? Спрашивая, что замечательного в этой ситуации, я обычно нахожу какое-нибудь полезное, позитивное значение. А благодаря вопросу, как можно это использовать, я могу рассмотреть любую проблему под таким углом зрения, что даже найду в ней преимущество. А какие два вопроса вы можете использовать для изменения своего эмоционального состояния или обеспечения себя необходимыми эмоциональными ресурсами? Добавьте эти два к своим обычным утренним вопросам, которые я уже вам дал, и постарайтесь поставить их так, чтобы они отвечали вашим эмоциональным потребностям. Вот несколько наиболее важных вопросов, которые мы с течением времени себе задаем. В чем смысл моей жизни? В чем мои обязательства? Почему я здесь? Кто я есть? Это очень существенные вопросы, но если вы хотите получить на них четкий ответ, это будет не так просто. Часто первый эмоциональный, на интуитивном уровне ответ на любой вопрос и будет тем ответом, которому вы должны поверить и в соответствии с которым будете действовать. Это конечная точка, к которой я хочу вас подвести. Это точка, в которой вы должны перестать задавать вопросы для того, чтобы приступить к действию. Если вы будете продолжать задавать вопросы, то у вас появится некоторая неуверенность, а ведь только решительные действия принесут конкретные результаты. В какой-то момент вы должны перестать оценивать ситуацию и начать действовать. Как? Вы решаете, что наиболее важно для вас, по крайней мере в данный момент, и, используя свою внутреннюю силу для движения вперед, приступаете к изменению качественного уровня своей жизни. Поэтому позвольте мне задать вам один вопрос. Если бы было одно такое действие, которое вы могли бы предпринять немедленно для мгновенного изменения качественного уровня ваших эмоций и чувств, вы бы хотели узнать, что это за действие? Тогда быстренько переходите к следующей главе.